Глава 10. Когда мы вернулись на корабль, на нем, к сожалению, все было по-старому. Мне пришлось в конце концов признать, что король весьма далек от индустриального чуда, а скорее напоминает индустриальный кошмар. Старичок выглядел скромно, хотя и был полон пафоса. По сравнению с тем видом, который представал нашему взору через порталы обзора «Строгая красота Тахома Нуара», пленяло нас, хотя конструкция его была, на мой взгляд, чересчур проста и непритязательна. Я, наверное, всегда буду рассматривать военный космический корабль с уважением, смешанным со страхом, к которому трудно привыкнуть. Конечно, все это создано инженерами и технологами, но наверняка и художниками в душе. Я спросила у Скеннера, сколько времени может понадобиться им для установки рабочего сверхускорителя? Позади меня раздался Брайан Ойный голос. «Перрен в последнее время преуспел в инженерном обеспечении проекта», — ответил Сарда. «Он и Бама смогут установить этот комплекс на корабле примерно за 18 часов. Более вероятно, что они не станут заниматься этим сразу же, а предпочтут удалиться в безопасную зону космоса, где Морни сможет завербовать себе помощников из числа оставшихся последователей Риттенхауза». Я с благодарностью кивнула ему. Его присутствие здесь все еще удивляло меня, но одновременно я была признательна ему за помощь. Несколько недель назад в той критической ситуации на борту Дредноута он оказался в числе наших сторонников вследствие сложившихся обстоятельств. Сегодня же это было его сознательным решением. В первый раз за все это время я подумала о том, что Кирк бы наверняка похвалил меня. Теперь мне было необходимо воспользоваться знаниями Сарды. Уже сейчас я ощущала на себе действие его телепатической поддержки, словно едва слышимое эхо подкрепляло мои мысли и действия. Мой мозг затруднялся объяснить характер этого влияния, было ли оно намеренным или же обычным фоном, аурой окружающей гротцев. В любом случае, я приветствовала такого рода поддержку. «Мы должны действовать», — произнесла я, садясь в командирское кресло. Мягкость его новой кожаной обивки приятно расслабила мои ноги и в особенности спину, еще болевшую после схватки с Гелтом. Как дополнительное напоминание о пережитых неприятных минутах, мне под ребра уткнулся дезинтегратор, позаимствованный у одного из зигров. Я вытащила его из-под пояса и вручила Мерит. Сарда сделал то же самое со своим оружием. Скеннер предусмотрительно забронировал место рядом со мной, но затем пересел поближе к пульту управления навигацией и сенсорами, уступив свое место Сарде. «Что вы задумали?» — спросил Маккой с определенной долей недоверия в голосе. Он сидел, облокотившись на поручни в одном из пассажирских кресел и жадно разглядывал через портал свой родной корабль. Без сомнения, он хотел оказаться там и выполнять свою работу. Я чувствовала его тоску, и она придала мне еще большую решимость. «Мы должны помешать им развить ускорение и уйти с орбиты!» Все на корабле посмотрели в мою сторону. Скеннер выпрямился как линейка и удивленно раскрыл рот. «Неужели? Раз мы решились на это, то лучше реорганизовать всю Солнечную систему и выстроить все ее планеты в ряд!» Маккой наклонился вперед еще больше. «Этот корабль хочет потягаться с Тахома Нуаром?» «Почему бы и нет?» — продолжал усмехаться Скеннер. «Если вы доставите меня к нему на расстояние в 50 метров, то я смогу своим лазерным фонариком разрезать весь его корпус. А если на 10 метров...» Доктор не обратил внимания на его болтовню. «Может быть, будет больше смысла в том, чтобы убраться отсюда и известить обо всем Звездный флот?» «К тому моменту, когда он пришлет сюда помощь», — ответила я. «Морни успеет добраться на Тахома Нуаре, до любого места в галактике. Я же не собираюсь выпускать их даже из этой планетной системы». «Пайпер, Но у нас нет фазеров. Достаточно мощных даже для того, чтобы нарисовать усы на носовом отсеке этого корабля», — ответил сканер. Нас неожиданно прервал еще один голос. «Оставьте ее в покое». Все удивленно посмотрели в сторону кормы. Там возле люка одиноко стояла Мэрит. Одной рукой она держалась за переборку, словно ища поддержки своим словам у самого корабля. Лицо ее было наполовину в тени, а светлые волосы блестели в луче, падающем от небольшой, но яркой лампочки. Но больше всего наше внимание привлекла ее решимость. «Пайпер, наш командир», — произнесла она. «Нам следует делать то, что говорит она, и поменьше спорить. И тогда, если мы умрем», — добавила Мэрит, — «то умрем достойно». Мэрит всегда была такой броенойной и ненавязчивой, что я чаще забывала, чем помнила о том, что рассказывала ей, и сколько моих прошлых и настоящих мыслей она бережно сохраняла в своей голове. Вещей, как специальных, так и совершенно случайных. И только когда кое-что из этого выплыло на поверхность, так, кстати, благодаря ее природному чутью, я почувствовала к ней благодарность и признательность. В соответствии с драматизмом момента больше она не произнесла ничего. Ее слова потонули в том, что произошло после них, и больше она не привлекла к себе внимания. Мэрит хотела, чтобы его объектом стала я, и это поняли все, даже доктор Маккой. Сарда, неспешно передвигаясь, переключил компьютер на выдачу текущей информации. На экране появился Тахома Нуар, уходящий с орбиты на импульсных ускорителях. «Курс 037 уходит за пределы Солнечной системы», — пробормотала Мия. «Когда они отойдут подальше от перенаселенного планетами космоса, то наверняка подключат сверхускоритель. Нам нужно идти вслед за ними, но не слишком близко, чтобы они не могли достать нас силой своего оружия. Они сразу догадаются, что это мы. И я уже слышу их смех», — добавил Скеннер. «Ну что ж, это неплохо, Скеннер», — парировала я. «Если тебя не воспринимают в качестве угрозы, то на некоторое время это становится твоим преимуществом». «Вряд ли они пойдут на то, чтобы стрелять в нашу сторону», — заключил Маккой. «Это трата энергетических ресурсов. Они прекрасно знают, что смогут обогнать нас на ускорении». Я посмотрела на Сарду, и он молчаливо подтвердил логичность моего высказывания. Очевидно, Леонард Маккой провел все эти годы на борту военного космического корабля не без того, чтобы усвоить пару-тройку военных логических построений. «Благодарю вас, сэр», — ответила я и склонилась над командной консолью. Наш корабль, следуя за Тахома Нуаром, постепенно уходил с орбиты. Старенькие импульсные двигатели корабля вскоре подтолкнули нас до скорости нашего конкурента, а, возможно, и немного большей. Мы медленно догоняли Тахома Нуар на виду у трех местных планет. Четыре другие планеты находились вне нашей траектории, и нам оставалось миновать только одну, последнюю, перед тем, как выйти из звездной системы. «Скеннер, а как все же работают эти ваши загадочные тяговые лучи?» — спросила я. Его мальчишеское лицо сразу оживилось. «Что интересно, как вам удается тянуть за собой что-нибудь более тяжелое, чем импульсные возможности двигателей? Для коротких расстояний есть возможность зацепиться за ближайшую планету или спутник и использовать их в качестве опоры для рычага. Сможем ли мы зацепиться за какую-нибудь планету и удержать Тахома Нуар? Удержать? Может быть, если он будет находиться на орбите, но... И все же. Думаю, что без «но» здесь не обойтись, Пайпер». Он развернулся на стуле и посмотрел мне прямо в лицо. «Мы не сможем удержать корабль размеров Энтерпрайза, если он сам начнет ускоряться, даже в том случае, если мы повиснем на целом Солнце. Король способен буксировать его только тогда, когда он дрейфует с выключенными ускорителями. В его голосе уже не было той желчи, благодаря помощи Мэрит. Я без труда заметила это. Насколько точной может быть настройка и фиксация тяговых лучей? Черт побери, я бы смог растянуть яйцо на бело и желток на Я неопределенно пожала плечами. Вы когда-то говорили мне, что это космический тягач, правда? Посмотрим. Скеннер фыркнул. Он пока не догадывался о том, что я задумала, но его волновало, сможет ли он выполнить все, сказанное мною на практике, даже рискуя нашими жизнями. Если он не справится, то никто уже не сможет упрекнуть его в том, что он игнорирует мнение других. «Сарда», — обратилась я к Гроцу, «определите координаты точки, где гондола с ускорителем фиксируется к собственной подвеске, и введите их в компьютер, управляющий работой тягового луча». Вот что я задумала, Скеннер. Набросить аркан тягового луча прямо на это место. Эта задача оказалась для него такой неожиданной, что он не сообразил даже, что сказать в ответ. Только моргал и глубоко дышал. Затем он с недоверием осмотрел оборудование, находившееся перед ним, словно пытаясь мысленно подключить его к выполнению столь нестандартного приказа. «Отрегулируйте луч на максимальную мощность нагрузки», — инструктировала я, а затем присела к ближайшей компьютерной консоли. «Компьютер?» — нахожусь в рабочем режиме, — ответил приятный голос речевого имитатора. «Снимите с автоматического режима все системы контроля за безопасностью, датчики перегрузок и ограничители в системе тяговых лучей, переведите все на ручное управление». «Принимается». «Хорошо». Хоть здесь никто не пререкается. В ту минуту я очень нуждалась в этом. Скеннер покачал головой, не в силах удержаться от очередной ухмылки. В первый раз я стал свидетелем того, как кто-то просит разрешения у корабельной автоматики на то, чтобы в конце концов погубить все. Он прищурился и пристально посмотрел в мою сторону. «Вы уверены, что у вас достаточно полномочий для таких действий?» Я крепко сжала кулаки. «Даю команду подключить ускорители к системе энергообеспечения. Скорость — ноль. Только постепенное накопление мощности. Сарда, позаботьтесь о том, чтобы ее хватило для работы тягового луча. Нам предстоит удержать целый космический корабль. Началось накопление мощности. Максимум будет достигнут через 28 секунды, сразу после этих слов». Республика Друуд загудела, накапливая еще скрытую энергию для последующего ускорения. «Регуляторы на максимум», — продолжала я. «Ориентир — 2/3 от скорости света. Курс — 60 градусов. На такой скорости», — медленно прочитал с экрана монитора Скеннер, «мы выйдем на точку, с которой возможно применение тягового луча уже через 1 минуту 18 секунд. А когда мы войдем в зону действия тягового луча по отношению к этой последней планете? Мы уже почти вошли в нее. Скеннер, будьте готовы к тому, чтобы зацепиться лучом за планету. Думаю, вы уже догадались, что мы собираемся предпринять. Возможно, это было и к лучшему, что он только кивнул мне в ответ. Он был слишком занят состоянием сенсоров, пытаясь просчитать вероятность невероятного. Я пристально смотрела на блестящий корпус Тахома Нуара. В моем воображении у этого корабля появились крылья, и он словно летел среди волн, туманностей и звезд. Но теперь я не ощущала на себе пристальный взгляд серых глаз. Я знала, что его не было на капитанском мостике, и чувствовала собственную беспомощность какая может быть только у крейсера, потерявшего управление в отчаянной попытке вырваться из блокады. «Тахома Нуар» звал меня на помощь. В конце концов, я достигла точки, начиная с которой самопожертвование — это не пустая игра слов. Моя жизнь значила для меня меньше, чем успех моей миссии. Никогда раньше я не верила в то, что могу умереть, а еще меньше — в то, что могу прихватить с собой и жизни четырех своих товарищей. Неудача! Ну что ж. Но смерть? Нет. Теперь же я была готова. «Пайпер, они превосходят нас по скорости», — быстро произнес Сарда. Я вновь вцепилась пальцами в командную консоль. «Не допускайте этого. Если им удастся уйти от нас раньше, чем мы сумеем приготовиться... Мэрит!» — закричала я. — Бегите к пульту скеннера и следите там за монитором контроля потоков вещества и антивещества, исходящих от Тахаманнуара. Вы должны сообщить мне точно, когда он перейдет в режим ускорения. Звук ее шагов сообщил мне, что она отправилась на противоположную сторону отсека. «Их скорость 0,5», — прочитала она с экрана. 0,5506. Скеннер? Я готов. Гондола с ускорителем? Готово. Всеобщее напряжение росло с каждой секундой. Гул работающих двигателей становился все громче и громче. Я почувствовала, что мои руки начали оставлять следы влаги на холодном металле панели управления. Сарда, соединяйте нас с... Контрольный режим. Сейчас расстояние между нами 114 тысяч километров. «Ускорение 0,8», — приятным голосом сообщила Мэрит. «70 тысяч километров. Ускорение 0,85. 40 тысяч. 0,9. 25 тысяч». Шум двигателей нарастал все больше и больше. Он заглушал голоса членов моей команды, которые только что отсчитывали последние секунды, и им оставалось надеяться лишь на удачу. «Только бы сложились расстояния до планеты и до Тахома-Нуара! Мы обязательно должны войти в этот узкий коридор допустимого». «Ускорение 0,92, Пайпер», — произнесла Мэрит. Ее голос уже слегка дрожал. «0,95, 0,98, 0,99. Скеннер, пора». От последовавшего за этим удара мы все свалились на пол со своих кресел. Ни человек, ни грот не в состоянии противостоять внезапному удару такой силы. Республика Друуд использовала планету в качестве якоря, а сама выполняла роль приводного ремня, тормоза между инерционной массой планеты с одной стороны и силой ускорения Тахома-Нуара с другой. Все переборки, оболочки, перекрытия нашего старенького короля внезапно попали под испытание на прочность, результатом которого могла стать либо жизнь, либо смерть. Я оказалась отброшенной к переборке и зажатой между аварийным выходом и контрольной панелью так, что вообще не могла повернуться. Республика Друуд, как бусина на воображаемом ожерелье, остановилась на невидимой оси между планетой и Тахома-Нуаром, найдя наиболее удобный для себя угол, позволяющий ей выжить и избежать, насколько это возможно, действия разрывающих ее в противоположные стороны сил. Никогда раньше она не решала задачи сдерживания большого космического корабля от действия его мощных ускорителей. Освещение командирской рубки сразу потускнело, не хватало мощности энергоустановок. На помощь нам пришло аргелийское солнце, косыми лучами проникавшее через порталы. В коридорах едва мерцали маленькие аварийные лампочки. Статическое электричество трещало в динамиках и мешало работе электроники. А снаружи оглушающе ревели двигатели, треск и скрежет направляющих катушек вселял в нас ужас. На корабле вышла из строя система искусственной гравитации. Автоматика пыталась подключить ее вновь, в аварийном режиме. А тем временем наши тела тянуло одновременно в разных направлениях, словно невидимая сила поставила своей целью разорвать нас на части. Кто-то закричал, но его крик был почти не слышен из-за грохота, вызванного механическими перегрузками в корпусе. Я боролась с ними, но все, что мне удалось, это зацепиться за привинченный к полу стул и ждать, пока внешняя оболочка развалится на куски, и наша драгоценная атмосфера со свистом вырвется в космос, прежде чем нас самих разорвет на мелкие куски. Но как внезапно все это началось, так же неожиданно и закончилось. Перетряхивание всего и вся завершилось. Тяговые лучи, к нашему счастью, автоматически компенсировали падение ускорения, иначе мы могли бы оказаться похороненными под грудами металла на поверхности планеты. Командный отсек наполнился стонами. А на заднем плане продолжали скрипеть и плеваться двигатели все тише и тише, поскольку мощность нашей энергоустановки катастрофически упала, и системы аварийной поддержки были не в состоянии помочь ей чем-либо. Маккей с трудом поднял Сарду на ноги, и вскоре мы все вместе собрались на покосившейся на сторону палубе, поскольку система искусственной гравитации уже не обеспечивала никакой центровки. Пересчитав всех по головам, я медленно добралась до своего кресла. Все были в не слишком хорошей форме, но все же живы, что отодвигало их на второй план после проблем, связанных с самим кораблем. Мы со Скеннером почти одновременно добрались до монитора внешнего наблюдения. Прихрамывающий Сарда ковылял за нами. «Тахома! Нуар! Тавался! Там же! Где и был! Или почти там же!» «Боже!» — воскликнул Скеннер. «Его ускоритель согнуло на бок!» И действительно, гондола с основным двигателем-ускорителем Тахома Нуара была смещена в сторону от центральной оси. Не отломана, но согнута достаточно, чтобы оказался расстроенным тот хрупкий баланс всей конструкции, без которого невозможна работа ускорителя вообще. «Отлично!» — выдохнул Сарда. Доктор Маккой вклинился между нами, желая самому убедиться в фактах. Все его мысли отразились сразу же на его лице. Тихо, с торжественной неприкосновенностью момента, он произнес: «Падший ангел!» Я пристально посмотрела на него. Мрачность его тона, с которым он обратился через космос к нашему капитану, задела меня за живое. Мэрит прервала воцарившуюся тишину пророческими словами: «Думаю, что для корабля лаборатории вполне достаточно». Маккой выпрямился и ткнул пальцем в тот беспорядок, который творился за нашими спинами. «На вашем месте я бы отремонтировал все это еще до прибытия сюда капитана. Через несколько секунд все мы и наш король вновь начали борьбу за жизнь. Рядом со мной стоял внезапно помрачневший Сарда. Он дышал так же неровно, как и все мы. Доложите обстановку», — приказала я. Он с трудом добрался до своего пульта. «Идет проверка». Скеннер все еще удивленно рассматривал Тахома Нуар, который теперь начал поворачиваться в космосе под странным углом. Исковерканная гондола ускорителя делала его похожим на брошенную детскую игрушку. «Как вы собираетесь объяснить Кирку, зачем вам понадобилось так изуродовать его корабль?» «Теперь они не способны на ускорение», — подумала я вслух. «И когда прибудет помощь Федерации, Морни все еще будет вынуждена оставаться здесь». «Не знаю, как вы», — прохрипел он. «Но я здорово испугался, когда вы завели разговор об этих тяговых арканах. Я подумал, что это конец. Сарда, когда вы все-таки доложите нам о состоянии нашего корабля, мне действительно необходимо это знать, к тому же я спросила дважды». Грот низко склонился над экраном монитора. «Мощность ускорителя истощена. Мощность тягового луча снижена на 86%. Импульсный двигатель не запускается. Имеются грубые структурные дефекты в центральной части корпуса. Внутреннее напряжение в металлических конструкциях достигло опасной черты. Имеется риск утечки в системе вещество-антивещество. Система автоматического контроля за герметичностью еще функционирует. Но другие системы, находящиеся на электроснабжении, практически прекратили свою работу. Он замолчал, затем выпрямился и обратился ко мне. «Пайпер, система жизнеобеспечения вышла из строя. Я почувствовала, как Маккой, находившийся рядом со мной, едва удержался от того, чтобы не повторить то же самое, что он только что уловил сам. А такая новость, даже услышанная дважды, не сделает информацию менее правдивой и не поможет найти решение. Мэрит, однако, не выдержала, устремилась к пульту Сарды и сама уставилась на экран. Я заставила себя спросить. «Сколько времени нам осталось, Сарда?» «На имеющейся аккумуляторной батарее мы протянем не более 8 минут». Я прижала руку к своему пульсирующему виску, глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. «Ну что ж, хорошо, это неплохая проверка для капитана. Мы еще находимся в пределах действия транспортационного луча». «Почти что», — вяло ответил Скеннер. Я сурово посмотрела на него. «Можно воспринимать это как «да»?» «Можно», — Мэрит спросила. «Наш транспортационный луч подходит для их портов?» «Без сомнения», — ответил Сарда. Маккой пододвинулся поближе к нам. «Я не инженер, но в мои обязанности входит знание устройства и принцип работы корабельных вентиляционных систем. У них есть возможность заполнить наркотическим газом любую каюту или отсек простым нажатием кнопки. Мы не продержимся там и 2 минут». «У нас нет выбора, сэр», — ответила я. «Можно только надеяться на то, что у них сейчас неразбериха, и они не сразу доберутся до нас». «Вам лучше знать», — предупредил он. Я почувствовала, что доктор прав, затем повернулась к скеннеру и сказала. «Есть ли на борту Короля кислородные маски? Вы имеете в виду портативные?» «Нет. Только те, что подсоединяются к распределителю в стене. Перестаньте так смотреть на меня, Пайпер. Не я конструировал эти штуковины. Нам придется воспользоваться такими масками на борту Тахома Нуара. Будем транспортироваться туда по одному? Но у нас нет ни единого шанса на успех. Нам нужно попробовать свой последний шанс. Сарда». Через мгновение Грот ответил. «Осталось 6 минут 20 секунд. Вот единственный наш выбор. Я повела свою команду к транспортаторному отсеку». «Сарда, сколько времени займет транспортация 5 с одной площадки?» Проведя в уме расчеты, он сообщил. «Всего около 1:33, если мы будем транспортироваться последовательно, включая время на рекалибровку каждого транспортационного луча плюс дополнительное время для оператора». «Предлагаю себя в качестве оператора», — вызвался Скеннер. «Я знаю эту технику как свои 5 пальцев. Приготовьтесь, Мэрит». Через мгновение она была рядом, и мы обе посмотрели на дезинтегратор Зигров, который она все еще держала в руках. «В принципе, эта штука очень похожа на фазер», — произнесла Мэрит. «Это слово обозначает переключатель мощности напряжения в позиции дезинтеграция уничтожения, то есть когда залп не оставляет после себя ничего живого. Этот переключатель имеет 3 позиции. Уничтожение, 0. Тепловое воздействие. В последнем случае пораженный остается жив. А это переключатели мощности удара. 1, 2 и 3, где 1 означает самый слабый удар, 3 — самый сильный, вызывающий спиральное скручивание живой ткани. Такой удар, естественно, смертелен для жертвы. И последний переключатель обеспечивает узкий луч, широкое поле или микролуч. Понятно. Я сунула дезинтегратор в карман и передала Сарде его собственный, подавив в себе приступ отвращения от необходимости брать с собой оружие такой заведомо грубой и жестокой силы. «Мэрит, доктор Маккой», — обратилась я к ним, развернувшись в узком проходе после того, как скеннер установил координаты транспортации. «Вы отправляетесь первыми». «Не ждите нас. Как только материализуетесь на новом месте, сразу же наденьте кислородные маски, которые вам придется самим добывать там. Затем отправляйтесь в корабельный лазарет и постарайтесь без промедления заняться противоядиями. «Обязуюсь все выполнить», — жестко ответил Маккой. «Желаю удачи. До встречи, Пайпер», — торжественно произнесла Мэрит, когда доктор помогал ей взобраться на транспортаторную площадку. Я нахмурилась и пожелала им удачи. Это было достаточно формальным прощанием, но мне подумалось, что она поняла мое состояние в тот момент. Конечно, она заслужила от меня большего. «Пуск», — произнесла я, и Мэрит растворилась в бледном спектре транспортационного луча. «Поторопитесь, сэр», — обратилась я к Маккою. «Вы следующий. Транспортаторная система загудела. Нас обдало хорошо знакомым ощущением подташнивания, которое испытывают все, находящиеся близко от транспортационного луча. И Маккой вскоре тоже исчез». «Сарда», — произнесла я напряженно, — «я предпочитаю без всяких возражений. Ваша очередь». Логика, к моему удовлетворению, подсказала ему, что я была права. Он поджал губы и отправился на площадку, откуда не более чем через секунду отправился в неизвестность. Скеннер деловито произвел рекалибровку. Он работал с обройнойной уверенностью. «Теперь ваша очередь», — сказала я. «Капитан покидает корабль последним и все такое прочее». Он отрицательно покачал головой, сделав это так сильно, что его волосы закрыли ему правый глаз. «Не в этот раз!» «Скеннер...» «Нет...» Он кивнул в сторону транспортаторной площадки, а затем улыбнулся. «Без всяких возражений!» Я удивилась тому, что сама не потеряла способности улыбнуться ему в ответ. Меня охватило чувство сожаления, когда я ощутила первые признаки растворения в поле транспортационного луча. Мне не хотелось оставлять первый корабль, где я стала капитаном, тем более в таком заброшенном состоянии. Порядком помятый внутри корпус корабля все еще стоял перед моими глазами, пока не превратился в аккуратные белые переборки транспортаторной палубы Тахома Нуара. «Отлично сработано, Скеннер», — пробормотала я, когда ощутила на себе полное прекращение действия транспортационного луча и вновь вернулась к реальности. Транспортаторная палуба всегда была самым безлюдным местом на корабле и к тому же самым просторным, что затрудняло ее заполнение любым видом газа. Сарда стоял в нескольких шагах от меня, он не скрывал радости от того, что вновь увидел своего капитана в материализованном виде. Оба доктора уже отправились выполнять мой приказ. Я сразу же сделала шаг в сторону от этой площадки. Транспортационная система Банановой Республики была устаревшей конструкцией и не обеспечивала всех требований безопасности, а у меня не было особого желания объединить свои мускулы с таковыми Скеннера. Он действительно прибыл лишь на 3 секунды позже меня и как раз в ту же точку, где я только что стояла. Механик сдержал слово. Его транспортатор-старичок сработал с максимальной, возможно, скоростью. «Маски?» — воскликнула я. «Вон там!» Скеннер сразу же побежал через транспортаторную палубу в сторону, где, как он знал, находился ближайший шкаф с принадлежностями на случай экстремальной ситуации на корабле. Из нас троих он дольше всех служил на Тахома Нуаре, рядовым членом экипажа, и хорошо знал, где что находится. Для Сарды служба почти сразу же началась с научного подразделения, и он попал сюда совсем незадолго до того, как я ступила на борт этого знаменитого корабля. Скеннер притормозил у первого такого шкафа и распахнул его. Там находилось несколько портативных огнетушителей, но крючки для масок были пусты. «Черт возьми!» «Очевидно, Морни приказала своим людям собрать их повсюду на случай бегства капитана. Сардо переменился в лице, словно он собрался объяснить нам логику такого поведения, но затем передумал, вспомнив, что Урсула Морни не очень часто следовала законам логики в своих поступках. «Возможно, они могут быть где-нибудь еще, Скеннер». Он осмотрел транспортаторную палубу еще раз и затем принял решение. «Точно. Я знаю, где именно. Пошли». Так как все мы находились у правого борта, то смогли сразу отправиться вслед за ним в небольшие ангары, где находились космические сани Арку. Если бы мы стояли слева, то самым удобным объектом для поиска кислородных масок для нас стали бы космические челноки «Галилей» и «Колумб». Но сейчас они располагались далеко от нас. Морни уже наверняка знает, что мы находимся на корабле, и вскоре предпримет ответные действия. Нужно быть готовым ко всему. Сардо открыл двери ангара, в которые сразу же проскользнул Скеннер. Он взобрался на крышку люка ближайших саней и открыл ее. Характерное шипение в вентиляционных шахтах подсказало нам, что доктор Маккой был прав в своих подозрениях. «Газ!» «Скеннер! Газ!» — закричала я. Его рука исчезла внутри саней. Он поморщился от усилия, но вскоре извлек оттуда маску. Механик разогнулся и бросил ее мне, а затем влез поглубже внутрь в поисках еще одной маски. А над ним уже висело небольшое розовое облачко, появившееся из вентиляционного отверстия у потолка. «Скеннер, немедленно наденьте маску». Он сразу же вылез наружу, взглянул на облачко, затем крикнул. «Сардо, держи! Еще одна маска! Скеннер, быстрее!» — умоляла я его. Он все еще возился внутри саней, когда нас полностью окружило облачко газа, а когда механик появился с третьей маской в руках, было уже поздно. Если бы выход из саней находился где-нибудь на уровне пола, то у него еще оставался бы небольшой шанс. Сейчас же вентиляторы располагались прямо над его головой. Скеннер взмахнул рукой, пытаясь закрыть лицо маской, но внезапно ослабел, упал на крышку люка, а затем соскользнул на крыло солнечной батареи, в конце концов оказавшись у нас на руках. Он был уже без сознания, но еще пытался бороться, хватаясь за нашу одежду. Его решимость удержаться во что бы то ни стало произвела на нас огромное впечатление, в особенности на Сардо. Однако помочь ему мы ничем не могли. Сардо нахмурился и, положив руку на грудь Скеннера, произнес. Он принял полную дозу. Его сердцебиение слишком редкое и слабое. Я непроизвольно сжала кулак, ударила по фотонной пушке и пригрозила вентиляционному люку. «Мы ничем не можем помочь ему. Надеюсь, что наши доктора уже добрались до корабельного лазарета. Теперь дело за ними. Мне пришлось принять, пожалуй, самое трудное решение в своей жизни. Хотя за свои 25 лет я не раз уже оказывалась в трудных ситуациях. Я поднялась. Нам придется оставить его. Морни очень скоро пришлет сюда свою охрану. К этому моменту мы должны покинуть транспортаторную палубу. Сардо с неохотой согласился, и мы быстро пересекли опасную зону. В коридоре мы ужаснулись от вида дюжины членов команды Тахома Нуара, лежавших в различных, самых неудобных позах. Все были с бледными, одутловатыми лицами и напоминали жертв фазерной атаки. Сардо быстро наклонился, нащупывая пульс. «Эти люди едва дышат», — произнес он, не в силах сдержать негодование и отвращение при виде происшедшего. «А этот член команды уже мертв. Ну что ж, счет начался». Я подумала о Скеннере. «Мертв. Какое ужасное слово!» Шипение спускавшегося к нам турболифта заставило нас мгновенно спрятаться на ближайшей межпалубной лестнице. Мы едва успели это сделать, как из лифта появилось несколько наемников Морни, тут же побежавших в сторону палубы отсека транспортации. Я прислушивалась к их шагам, пока они не затихли совсем. Сардо забрался вверх еще на несколько витков, затем остановился. Я почувствовала тревогу. «Маловероятно, что они унесут тело Скеннера куда-нибудь, Пайпер», — негромко произнес он. До этих его слов я еще была не совсем уверена в своих планах. Я прищурилась и посмотрела вглубь ярко освещенной трубы. «Думаю, что вы правы». Он снял с лица неудобную кислородную маску и повесил ее у пояса. «Куда мы собираемся? Аккуратные лестницы, пустые лифты, большой корабль!» Я сорвала свою собственную маску и пожала плечами. «Наверх!» Куда конкретно, мне все еще было неясно. Эта мысль вертелась в моей голове, как бы я ни старалась рассуждать логически. Сарда предположил, что Морни, Перен и Бома не станут пытаться установить сверхускоритель до тех пор, пока не долетят до удобного места, где могут считать себя полными хозяевами положения. И сейчас они вряд ли будут в инженерном отсеке. В этом нет никакого смысла. Доктора, видимо, не нуждаются в моей компетентной помощи по части поисков антидота к наркотическому газу, поэтому и тем путем идти не стоит. Кроме того, именно я сейчас не очень нуждалась в Мэрит и Маккое. Мне удалось отнять у Морни все надежды на вывод Тахома Нуара из местной солнечной системы с помощью двигателей-ускорителей. Теперь они наверняка свыклись с мыслью о том, что кораблю смогут помочь лишь несколько недель ремонта в космическом доке. Вряд ли наши противники станут пытаться ремонтировать столь деликатный узел собственными силами. Все это звучало очень логично, и я подготовила себя на случай внезапных вопросов Сарды. Но все же истинной мотивацией моих действий было нечто неуловимое, не более чем слабое, подсознательное эхо, затерявшееся в длинных логических построениях, как какой-то навязчивый повелевающий зов. Мой мозг все сильнее и сильнее сверлило только одно слово — мостик. Капитанский мостик корабля. Внутри Тахома Нуара было все тихо, как в плавающем гробу. Куда бы мы ни заходили, на новую палубу или в следующий коридор, всюду нас встречала холодящая душу картина из беспорядочно лежащих на полу членов команды, захваченных врасплох предательством Морни. Большинство их теперь находилось по правому борту благодаря нашей удачной проделке с королем и тяговыми лучами. Тахома Нуар был не только пуст. Хуже, он находился в коме. Из-за меня путешествие по кораблю стало похожим на блуждание в лабиринте. Куда бы мы ни поворачивали, двери оказывались закрытыми или заклиненными, турболифты скрипели и царапали стены шахт, их двери отказывались открываться, автоматика не пускала внутрь пассажиров, рисковавших надолго застрять между палубами. Система контроля за безопасностью корабля работала безупречно и отказывалась принимать гостей в тех отсеках, которые теперь стали опасными для пребывания людей. Хуже того, я не чувствовала присутствия капитана Кирка. Здравый смысл подсказывал мне, что он здесь. Я ведь видела, как его и Брайана транспортировали на корабль. Но у меня не было ощущения, что капитан на борту. Но где же он? Неужели Морни в порыве очередной непредсказуемости высадила его где-нибудь еще из-за страха, что он будет мешать ей, пытаясь вернуть свободу себе и членам своего экипажа? Возможно, он тоже подвергся действию газа вместе с Брайаном, ведь это могло понадобиться ей затем, чтобы весь Звездный флот находился под впечатлением того, каких знаменитых заложников ей удалось заполучить. Мы продолжали брести по чреву корабля, а я продолжала поиски капитана Кирка, полагаясь на собственную интуицию и удерживая себя от желания поделиться своими мыслями с Сардой. Гроцы и так считают людей не слишком сообразительными, и мне бы не хотелось лить воду на эту же мельницу. В конце концов, нам перестали попадаться лежащие на полу члены команды, и мы подошли к шахте прямого турболифта к мостику. Заглянув внутрь трубы, мы не увидели кабинки, и мне показалось, что, открыв дверцу, мы сразу же провалимся в бездну. «Дезинтеграторы к бою!» — скомандовала я. «Оружие мы достали практически одновременно». «Устанавливать режим легкого удара?» — спросил Сарда. «Нет, тяжелого». Я еще раз осмотрела свое оружие и тут же окунулась в поток воспоминаний. Я понимала, что Сарда не совсем ясно, почему меня мучают сомнения, а у меня самой еще не было четкого ответа на этот вопрос, мои пальцы на переключателях дезинтегратора показались мне чужими. Еще три добавочных щелчка. И предохранитель поставлен в положение уничтожения или дезинтеграция. «Уничтожение?» — спросил он. Я даже не поняла, удивлен мой спутник или разочарован. Его не было с нами в тот момент, когда капитан Кирк заставил меня поверить в особую важность нашего задания, в то, что для его выполнения любая отдельно взятая жизнь при необходимости должна быть решительно брошена в жертву, в том числе и моя собственная. Вот и подошло время испытать на себе эту суровую правду. Сарда оставил свой дезинтегратор в режиме ударов. Такое его поведение мне даже нравилось, это входило в мои планы. Но, несмотря на убежденность, такая постановка вопроса заставила меня обдумать его снова и принять во второй раз не очень приятное решение. «Я еще раз напоминаю о серьезности момента», — сказала я ему. «Миссия прежде всего. Никому из нас это не нравилось». Многие вещи еще требовали своего выяснения. Вздохнув, я поднялась и направилась к турболифту мостика. По пути к мостику мы оба молчали, стоя по разные стороны кабинки лифта. Слова потеряли свой смысл, а мои мысли были уже внизу. Двери с шипением раскрылись. С боевым криком я выскочила наружу, за мной Сарда. Несколько человек остолбенело уставились на наши дезинтеграторы. Я прицелилась и выстрелила. Один из охранников Морни громко закричал и упал на пол в облаке света и дыма. Я повернула свой дезинтегратор в сторону Морни, готовая к новому убийству. Первый голос, обратившийся ко мне, показался нам странно знакомым. Мы переглянулись. Я уже давно его не слышала, но все же не совсем забыла. «С нового, нового, новое, все, все!» Смехнуло лицо бомбы под покровом глубокого смущения. Профессор Морни ухватилась за перила лестницы, ведущей наверх, и пристально посмотрела на него. «Помните, я говорила вам, что кто-то проник на территорию, пытаясь освободить Сарду?» Хрипло произнесла она. Бомба нахмурился. «Но вы же не сказали мне, что это она?» «Я бы смог тогда дополнительно предупредить вас». «К чему? Кто она такая?» Бома покачал головой. «Но вы же не хотели знать об этом. Было очень трудно поверить, что этот человек является конструктором того злосчастного дредноута, который мог поставить всю галактику на грань войны, что этот хладнокровный обманщик прикинулся желающим помочь Звездному флоту и умудрился завладеть командирским креслом Тахома Нуара, нейтрализовав газом всю команду. Я продолжала держать все это в памяти, чтобы не расслабиться. Постепенно я разглядела всех. Морни, Бому и три охранников, которые обеспечивали пульты управления, навигации и центр выработки решений. Не было никаких следов тех, кто занимал эти места. Мистера Скотта, Зулу, Ухуры. Без них мостик выглядел непривычно. «Сарда!» — обратилась я к Гроцу. Все замерли. Он аккуратно прицелился и уложил на пол всех охранников. Морни и Бома ничего не оставалось делать, как наблюдать за происходящим и ждать, пока освободившиеся места не займет моя команда. «Где Перрин?» — спросила я. «Профессор, неужели вы покинули Аргелиус без него?» Она самодовольно кивнула. «Подумайте лучше, и не надо делать глупостей». Я с трудом попыталась унять дрожь в собственном горле и спросила. «Где наш капитан?» «Он охраняется моими людьми как заложник». «Это не ответ, профессор. Я не обязана отвечать вам вообще. Сюда спешат мои охранники. Неужели вы полагаете, что я настолько глупа, чтобы остаться без защиты?» В то мгновение, когда вы ступили на палубу мостика, по тревоге была поднята вся служба безопасности. И когда откроются двери турболифта, вам лучше будет бросить оружие? Я старалась не смотреть на Сарду, не зная, как отвечать на его взгляд. Я угрожающе направила дезинтегратор в сторону Морни и Бомы, стоявших возле монитора инженерной службы. «Приказываю вам оставаться на своих местах». Бома заколебался, а Морни лишь загадочно улыбнулась. «И что теперь? Что с ней делать, если ее не испугал даже дезинтегратор Зигров, установленный на режим уничтожения жертвы?» «Хорошо», — произнесла она. «Мы сдаемся». Профессор пошла в сторону командирского пульта, переступив через лежащего на палубе охранника. За ней последовал Бома. Я вынуждена была признать разумность ее решения. Уводя их в сторону, я тем самым облегчала задачу мародерам, которые могли теперь сразу же открыть огонь по нам без всякого риска попасть в своих хозяев. «Сарда, нельзя ли заблокировать этот турболифт?» Он сразу же направился к консоли связи, положив дезинтегратор, чтобы он не мешал ему. Я задала своему спутнику нелегкую задачу. Турболифты были сконструированы особым образом, так, чтобы исключить возможность внешнего вмешательства в их работу и обеспечить безопасность пассажиров. Сарда должен был изменить как программное обеспечение лифтам, так и расстановку электронных блоков. Он бы наверняка справился, если бы у него было время. Если. Еще одно неприятное слово. Сарда принялся за работу, я же беспомощно расхаживала вверх-вниз по сходням, пытаясь выбрать наиболее удачную позицию для возможной обороны и в то же время держа под прицелом Морни и Бому. «Поторопитесь, Сарда». «Пытаюсь». Он работал быстро, но по напряженному выражению его лица я поняла, что не все ему удается так, как хотелось бы. Это подтвердили внезапно открывшиеся двери турболифта. Сарда скатился вниз, чтобы дать мне возможность прицелиться. Его оружие, которое он оставил на инженерной консоли, теперь было для него недосягаемо. Я уже почти нажала на спусковой крючок, готовая к новому залпу. Рука незнакомца, вышедшего из лифта, тоже крепко держала свое оружие. «Всем сдаясь!» — прокричал сильный мужской голос. Сначала появился фазер, и только вслед за ним — лицо. Лицо героя. Лицо капитана. Его глаза по-хозяйски осматривали свой корабль. «Капитан!» — я продолжала держать свой дезинтегратор наперевес, словно последняя дура. Он оценил ситуацию быстрее меня и направил свой фазер на Морни. На капитане были все та же бежевая туника и коричневые брюки, в которых он появился на Аргелиусе. Очевидно, Кирк был слишком занят, потому что не успел даже переодеться. Или не посчитал нужным. У меня перехватило дыхание. «Наконец вы здесь!» — он кивнул. «Не возражаете, если...» Капитан обратился ко мне попеременно, глядя то на меня, то на Бому и Морни. «Дезинтегратор! Отчет!» Я следила за его взглядом, пока до меня наконец не дошло, что я продолжаю целиться в своего капитана. «Вы правы!» — пробормотала я. «Сэр, сюда движется охрана». «Да, я в курсе. У них были неприятности со мной». «И мистером Брайаном». Я слегка поменяла позу. «Понятно. Но хватит об охране. Где вы были, сэр? До того, как нам удалось вырваться из заточения, или после?» «Да, после». «Мы отправили депешу командованию Звездного флота», — ответил он. «Сообщили Маккою химическое название того газа, под действием которого находится команда, нейтрализовали большую часть охраны профессора, установили изоляционное поле вокруг блоков, относящихся к сверхускорителю». При этом он многозначительно взглянул на Морни. «Так что даже уважаемому профессору и доктору Боме вряд ли удастся снять его». Все замолчали. Я опустила вниз свой дезинтегратор. И все вы? У меня возникло ощущение, что это происходит во сне. Кстати, Пайпер, продолжил капитан, вы слегка искорежили мой корабль. Я вдруг почувствовала приступ угрызений совести. О да, сэр, я знаю об этом. Но вы бы посмотрели, что при этом случилось с моим кораблем. Мне очень жаль. Я не знала, что мне делать. «Извинений не требуется», — ответил Кирк. «Я уже сам думал о том, что, возможно, придется вывести Тахома Нуар из строя». Я заморгала глазами. «Вы шутите?» И это произошло бы уже не в первый раз, а его слова были обращены ко всем присутствующим в рубке. Он хотел, чтобы каждый почувствовал их смысл. «Командир космического корабля должен быть готов ко всему. Вам, наверное, непривычно слышать об этом». «О, да, сэр!» — таков был мой ответ. Где-то недалеко беспомощно дрейфовал мой собственный корабль, оставленный всеми. Казалось, что его стоны доходят до моего слуха. Морни и Бома обменялись взглядами. «Мне следовало бы разбить двери этого злосчастного турболифта вдребезги». Но они раскрылись вновь, на этот раз за спиной капитана Кирка. Полагая, что это мистер Брайан, капитан не успел вовремя повернуться на 180 градусов. «Все фазеры на пол!» «Не двигайтесь, капитан!» — появился Грот. Но не Брайан. Это был Перрен. И его фазер оказался прижат прямо к капитанской спине. Он протянул руку, вынул у Кирка его оружие, бросил на пол и поддел ногой. Так что теперь добраться до него не смог бы ни капитан, ни кто-то другой. «Теперь ваша очередь, командир». Мы обменялись быстрыми взглядами с капитаном, но сейчас я уже оказалась бессильна что-то предпринять. Перрен непредсказуем, и я имела возможность в этом убедиться. Лицо капитана порозовело от ярости. Он не любил оказываться полностью беззащитным, а именно это и произошло сейчас. Я опустила свое оружие. «Вниз? На пол», — добавил Перрен. «Пока я не придумала ничего лучшего, как подчиниться его приказу. Теперь уже два пистолета лежали за лестницей в недоступном для нас месте. А теперь, капитан Кирк, вам следует отойти вон туда». Капитан подчинился, но я поняла, что истинное положение вещей осталось прежним. Он держался между фазером Перрена и мной, загородив меня от него. «Вот и хорошо», — заговорила Морни. Ее голос звучал неестественно после всех этих поворотов судьбы от победы к поражению и обратно. Однако усмешка исчезла с ее лица. Сверхускоритель был выведен нами из строя на неопределенное время. Изолирующее поле не устранишь за один вечер. «Опять моя очередь. Не так ли?» «Я не сдаюсь, я просто уступаю», — она легонько постучала себя по седеющим вискам. «Все остается здесь, и вы никогда не сможете мне помешать, никогда». «Перрен», — обратилась она повелевающим тоном, — «ради будущего галактики убейте их». Являясь Гротцем или неважно кем иным, он был почти готов к выполнению этого приказа. Ведь Перрен уже однажды отпускал нас на все четыре стороны, но мы не отказались от своих убеждений. Во мне вновь ожило ужасное подозрение, что Морни действительно знает его намного лучше Сарды и обладает большим влиянием на него, чем мы предполагали. Для анализа, однако, время было не самое лучшее. Перрен колебался, но в его колебаниях я не уловила какой-нибудь надежды для себя. Он прицелился в капитана Кирка. Мой голос внезапно прозвенел в тишине. «Нет!» Я сделала шаг вперед и оказалась впереди капитана, принимая удар на себя. Перрен бросил на меня раздраженный взгляд. «Ваши мотивы мне вполне понятны», — произнесла я. «Может быть, я понимаю вас даже лучше, чем она. Думаю, вам известно ее мнение о вас, и хватит отступать под ее знамена. Пора принять для себя новое решение, и это нужно сделать прямо сейчас, потому что я собираюсь забрать у вас ваш фазер. Если бы мне было суждено погибнуть, то моя смерть осталась бы единственной». Перрен знал, что Кирк и Сарда через секунду уже будут держать его за горло. а у него не хватит времени на восстановление. Я стояла слишком близко к нему. Вынужденный вступить в противоречие самим собой, Перрен пытался что-то сказать. Объяснить нам или, во всяком случае, себе самому. Я протянула руку и коснулась его фазера. Он сразу же напрягся и опустил глаза, впившись взглядом в мою ладонь. Пальцы его напряглись, но затем бессильно разжались. Легким рывком я забрала фазер из его руки. Перрен продолжал стоять, опустив голову, задумавшись. А затем с выражением полной растерянности присоединился к Морне и Боме. С ненавистью было еще далеко не покончено. Теперь она перекочевала в глубину глаз Бомы. «Наверное, я слишком много раз расстраивала его планы, пока не добилась своего». Даже после того, как Перрен оказался обезоружен, ярость Бомы толкала его вперед, и целью доктора стало мое горло. Хотя это и не было проявлением внезапного безумия, но все же я оказалась застигнутой врасплох, так что даже не успела пригрозить ему фазером. Воспользовавшись суматохой, Урсула Морни прыжком добралась до отброшенного в сторону оружия. На мостике все пришло в движение. Но на этот раз я не была одинока. Капитан, оттолкнувшись от перил, бросился на Бому. Он достал его ударом в грудь чуть раньше, чем руки астрофизика добрались до моей шеи. Бома стал медленно оседать вниз, порядком ослабев после наскока Кирка. Глаза Морни расширились от удивления, но теперь в ее руках находился фазер. Перед ней выросла фигура капитана Кирка, его глаза предостерегающе сверкали. Он был безоружен, но у него оставались глаза. Только глаза. Острые клинки правды. Слегка склонив голову вниз, он производил впечатление учителя, бронящего своего ученика. Все. Уже закончено. На мостике воцарилась тишина. Они бросали вызов друг другу. Затем, словно последние отдаленные раскаты грома в летнюю грозу, все прекратилось. Урсула Морни прищурилась, ее лицо съежилось до усмешки, и она опустила фазер. Капитан освободил ее руки от оружия. Он вздохнул, склонился над фигурой Бомы, помог ему встать на ноги и подтолкнул в сторону верхней палубы. «Мистер Сарда!» Голос Гротца, стоявшего рядом со мной, превратился почти в шепот. «Да, сэр. Проведите профессора и доктора Бому в комнату для арестантов. Если они попытаются протестовать», добавил он, строго посмотрев на пленников. «Парализуйте их». «Понял, сэр». Сарда взглянул в мою сторону, намекая тем самым на то, чтобы я отдала ему фазер Перрена. Я подала его ему. Он жестом указал Морни на турболифт, выдерживая безопасную для себя дистанцию. Жизнь научила его не доверять этой женщине. Он взглянул на Перрена, который ожидал своей судьбы возле мониторов внешнего наблюдения. Всем стало ясно, что Перрен больше не опасен. Капитан молча махнул рукой Сарды, давая этим понять, что собирается заняться Перреном сам и что он придумал для Перрена нечто иное, чем для Морни и Бомы. Вскоре Сарда, Морни и Бома исчезли. Капитан Кирк подошел ко мне. Внезапно я почувствовала, что он сбросил с себя напряжение от только что пережитого. Облокотившись на перила, капитан произнес: «Мне нравится ваш стиль». Я глубоко вздохнула. Этот вздох был проявлением удовлетворения даже в большей степени, чем мне самой хотелось бы. «Еще бы?» — ответила я. «Ведь этот стиль ваш». Глава 11. «Это нужно выбросить, как бесполезный мусор». Я пыталась разобраться в том, что все-таки произошло в конце того кошмара, когда капитан Кирк протянул мне свою руку. «Почему он предложил мне помощь в спуске со сходней?» Ответ подсказало мое сердце. Рукопожатие капитана наполнило меня чувством гордости, и это было намного приятнее, чем любое продвижение по службе. Ощутив мое нежелание оказаться в центре всеобщего внимания, Кирк направился к своему креслу и нажал кнопку. Кирк обращается к инженерной службе. Ответа не последовало. И он повторил вызов. Капитан обращается к службе вспомогательного контроля. Брайан слушает. «Как приятно мне было услышать вновь этот звонкий голос. Мистер Брайан, мостик теперь свободен», — проинформировал его капитан. «Хорошие новости, сэр! Поздравляю вас! Могу я узнать о судьбе арестованных?» Естественно, его интересовал Перрен. Мы обменялись с ним многозначительным взглядом, но не более того. Все наше внимание было обращено к капитану. Профессор Морни и доктор Бома на пути к арестантской каюте. Перрен пока находится здесь. Короткая пауза позволила Брайану задать еще один вопрос. «А где мистер Сарда?» Капитан внимательно посмотрел на меня. «Он охраняет пленников!» Я сразу же почувствовала облегчение, закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Интересно, что чувствовал бы Кирк на моем месте. Доложите о состоянии корабля, мистер Брайан», — попросил он. «Похвалиться нечем, капитан, как вы сами можете догадаться. Однако возможности определенного маневра с помощью импульсных двигателей сохранены. Мы сможем добраться до Аргелиуса, если не будем перегружать системы энергообеспечения. Сейчас я пытаюсь провести реорганизацию энергоснабжения навигационной системы. Держите меня в курсе». «Конец связи?» Снова кресло капитана скрипнуло. Кирк обращается к корабельному лазарету. «Как обстоят дела с антидотом?» В ответ раздался уверенный голос Макоя. «Мы получили антидот в чистом виде и испытали его действие при внутривенном введении. Подвергшиеся воздействию яда должны начать просыпаться примерно через 15 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Они смогут выполнять свои обязанности, доктор. Примененный против них газ довольно токсичен. Они проснутся, но в течение 6 часов будут чувствовать себя не очень хорошо, и мы оставим их под нашим наблюдением. Джим», — Кирк произнес почти шепотом. «Есть ли смертельные случаи? Пока не могу назвать точные цифры. А приблизительно? Думаю, их число не превысит 10-12. Мы делаем все, что от нас зависит, Джим». При этих словах Маккоя я почувствовала присутствие там Мэрит, зная, что в успехах медиков есть и ее немалый вклад. А ведь она могла остаться на земле, а затем Брайенойна отправляться к командованию Звездного флота и ждать новых приказов. Ее присутствие здесь казалось нам столь же естественным, что я расценивала его как должное, хотя на самом деле это было далеко не так. Я мысленно пожелала ей удачи и, помня о том, как ей всегда удавалось снимать напряжение, попыталась поупражняться в ее расслабляющих приемах. Глубоко вздохнув, я почувствовала сладковатый запах антидота, который также распространялся по вентиляционной системе. Это было немым ответом Мэрит. Капитан негромко позвал меня. «Пайпер!» Я сразу сконцентрировалась. «Да, сэр? Где вы оставили нашу Келлер?» «В доке, сэр». Я распорядилась насчет уборки корабля и его текущего ремонта. Сейчас за ним следит посол Шамирьян. Я так и думал. У капитана Кирка проявились черты обычного смертного. Его мягкие серые глаза уже не напоминали о недавней целеустремленности и решимости стоять до конца. Но теперь некоторые цели были уже достигнуты, и его лицо источало броенойную мудрость, которая была мне так знакома по путешествию на шхуне. В это мгновение он и я были неделимы во всей вселенной как ученик и учитель, капитан и его помощник, наконец, как два капитана. Эта связь стала реальностью. Он сдержанно улыбнулся. «Хорошая работа», — я ответила ему тем же. «Спасибо. Забавно, что похвала Кирка в отношении шхуны произвела на меня такое же приятное впечатление, как его комплименты в связи с выполнением настоящей миссии. После стольких недель, проведенных вместе с капитаном Кирком на шхуне, я знала, как много она для него значила. Наша миссия могла означать мгновенную смерть, а шхуна означала жизнь, словно одно было зеркальным отражением другого. «Вы неплохо потрепали наш корабль», — произнес он, возвращаясь к собственной навязчивой идее. «Я не мог предположить, что стандартный космический буксир способен на такие вещи. В моей голове роилось сразу несколько возможных ответов». «Я тоже», — он удивленно поднял брови. «Ну что же, я не хочу быть свидетелем, когда вы соберетесь объяснить это мистеру Скотту». Приподнятость момента внезапно оставила меня. Я пробормотала. «Я тоже». Капитан подошел к спинке своего кресла и рассеянно погладил его кожаную обивку. Он смотрел на Перрена, который все еще оставался поглощен собственными мыслями или, возможно, отсутствием таковых. Мучимый угрызениями совести, Перрен оказался между полосами добра и зла и был в определенной степени рад тому, что поручил принимать решения за себя другим. Мне вдруг стало его искренне жаль. Ведь в его желании освободить бесчисленные миры от угрозы со стороны враждебно настроенных соседей не было ничего плохого. Он ощущал собственную ущербность от того, что он был рожден гротцем, примкнувшим к Федерации. Я чувствовала, что в его душе идет пересмотр жизненных ценностей. Голос Кирка вернул меня к действительности. «Пайпер, отправляйтесь на станцию связи и составьте послание руководству Звездного флота. Намекните им, что мы нуждаемся в межзвездном буксире, который смог бы переправить нас к ближайшей ремонтной базе, и что мы будем ждать его у Аргелиуса». Пройдя несколько шагов, я спросила его совершенно непроизвольно. «А как же Республика Друуд, сэр?» Я сразу же пожалела о том, что задала этот вопрос. Он нахмурился и спросил: «Что вы имеете в виду?» Я развернулась, испытывая чувство неловкости, и подумала: «И все-таки получается, что вам нечего сказать на эту тему». Вслух же я уточнила: «Кстати, капитан, у меня еще не было возможности поблагодарить вас за предоставленную мне командирскую должность. Спасибо. Пожалуйста. Что это за Республика Друуд? Черт побери, он вынуждал меня начать долгие объяснения. Я придумала благовидную, вполне дипломатичную ложь и подала ее на серебряном блюде недоумения. Прежде всего, я подумала о том, сэр, что на самом деле это выглядело не очень дипломатично. Я выдала себя. Он прищурился, но ничего не сказал. Я решила, что могу присесть, исходя из предположения, что наши дела пошли на поправку. И лишь мимолетный обмен взглядами с Перреном напомнил мне о только что происходивших событиях. Очевидно, капитан Кирк собирался отправить меня сопровождать Перрена в каюту для арестантов, подобно тому, как Сарда ушел с Морни и Бомой. Перрен был непредсказуем, и сама мысль о том, чтобы припроводить его на нижнюю палубу, рождала множество опасений. Мне следует соблюдать осторожность. Я развернулась, став к нему спиной. Он перестал волновать меня как противник. Я незамедлительно набрала на клавиатуре сообщение Звездному флоту и записала его на канал приоритетной связи. В конце концов, не может же космический корабль висеть в неизвестности черт знает где без всякой на то необходимости. Когда сообщение было готово окончательно, я передала его в систему и нажала кнопку кодировки рассылки, а затем, довольная сама собой, откинулась в кресле. Компьютер добродушно потрескивал вращающимися дисками памяти. Технику очень легко сделать довольной жизнью. Я невольно улыбнулась. «Старичок. Король. Что с тобой стало?» Вдруг загорелась лампочка перегрузки по каналу передачи. Где-то в системе возникли помехи. Я усмехнулась. Оказывается, мои волнения еще не закончились. Не будучи большим знатоком в области связи, я, тем не менее, не собиралась сдаваться без боя. «Чертов унитаз!» — выругалась я, отдавая себе отчет в том, что сама виновата в поломках на Тахома Нуаре. Если что-то не заработает, то я наверняка тоже приложила к этому руку. Я продолжила нажимать на кнопки и переключатели, пытаясь справиться с проблемой до того, как Кирк догадается, что мне нужна помощь. Все электрические цепи работали. Оказалось, что помехи в передаче шли извне. «Снаружи! Капитан, нас глушат!» — закричала я. Через мгновение он был уже рядом. «Откуда?» Источник помех находится в направлении кормы. «Мне не удается отправить сообщение». Через секунду Кирк был уже у контрольной панели и отдавал приказы. По мере того, как возрастало наше напряжение, Перрин решил отойти от экрана внешнего обзора, и мы увидели то, что происходило со стороны нашей кормы. Экран вздрогнул, затем на нем появилось изображение двух военных кораблей, словно выплывших из тумана. Я поднялась из кресла, пристально всматриваясь в экран. «Наверное, они подобрались к нам, пока мы здесь баловались с фазерами». Кирк переключил всю связь на консоль капитана. Он обратился к своей, еще не знающей, в чем дело, команде. Его слова эхом пронеслись по коридорам искалеченного корабля. «Всем боевым рубкам! Всем свободным членам экипажа занять места согласно боевому распорядку!» «Мистер Брайен, немедленно на мостик!» «Пайпер, берите штурвал на себя!» На корабле раздался сигнал тревоги. На мостике зажглось аварийное освещение. Его красный свет означал, что корабль в беде. Мои руки оставляли на командирской консоли влажные следы. «Поднять защитные экраны!» — скомандовал капитан. К нему вернулось его обычное броенойствие. Безлюдный мостик, тем не менее, жил напряженной жизнью. Компьютерные системы боролись за живучесть корабля. На контрольных мониторах непрерывно отображалась текущая информация об Тахома Нуаре. Колонки зеленых, синих и красных цифр беспрерывно сменяли друг друга. На двух сканерах маячило изображение двух военных кораблей «Зигров». Крупных, хищных птиц. Несколько устаревшей конструкции. Они медленно увеличивались на экране в своих размерах. А из-за меня Тахома Нуар стал совершенно беспомощным. Я продолжала следить за контрольной панелью, пытаясь вспомнить назначение бесчисленных кнопок. «Экранирование возможно лишь наполовину», — произнесла я. «Очевидно, они нашли нас без особого труда», — сказал Кирк. «Было понятно, что это намек в мою сторону». В порыве самоуничижения я пробормотала. «Зигры глупы, но я оказалась глупее их». Брайан выскочил из турболифта, бросил взгляд на монитор основного наблюдения и повернул в сторону своей компьютерной библиотеки. Как только он коснулся ее консоли, система сразу же начала выдавать информацию, подобно тому, как ребенок жалуется о своих бедах любимому папе. «Капитан, мы находимся под сканерным наблюдением», — сразу же доложил он. «Подключите источник помех на их рабочих частотах», — приказал Кирк, нахмурившись. «Пусть пораскинут мозгами». Получив возможность связи со всеми подразделениями мостика, Брайан легко выполнил приказ капитана, имевший целью помешать Зиграм собрать информацию о поломках на Тахома Нуаре. Наряду с этим каждое подразделение выполняло и свои специфические задачи. «Их оружие наготове, капитан». Но мы пока вне пределов их досягаемости. Сейчас они разделились, подходят к нам с обоих флангов. Все события мы увидели на экранах мониторов. Неприятельские корабли исчезли в противоположных углах этих экранов. Капитан развернулся в своем кресле и сузил глаза, как лис на охоте. Кем же был этот лис? Жертвой или хищником? «Брайан, у нас есть фазеры?» «В нерабочем состоянии, сэр. Грот был Брайан Оэн и уверен в себе, хотя и не скрывал тревоги. Его беспомощность доказывалась тем, что он не предлагал никаких объяснений, Фазеры не работали, и вряд ли их удастся привести в порядок достаточно быстро. Да и вообще, было ли что-нибудь на этом корабле в рабочем годном состоянии? Капитан прогуливался по мостику. Он пытался догадаться, что собираются предпринять в этой ситуации Зигры, а я хотела отгадать его мысли. В том, что произошло, я чувствовала и свою вину. Если бы не мой преждевременный вывод о том, что капитан не сможет одолеть Морни, то корабль был бы в полном порядке. Брайан повернулся к нам, держа в руках устройство связи. «Сэр, командир Зигров приветствует нас». Кирк хитровато усмехнулся, но воздержался от комментариев. «Подключите зрительный контакт, мистер Брайан». Монитор погас, а затем на нем возникло изображение косматого Зигра. К моему облегчению, это был не Гелд, хотя, без сомнения, на космической базе Зигров узнали о нас не без его помощи. Еще раз я отругала себя за неоправданный альтруизм. Я сохранила Гелту и его приятелям жизнь, хотя у меня был шанс избавить мир от их присутствия. Капитан Зигров произнес «Камакамачни». «Тахома, Нуара, с вами говорит корабль, захвативший вас в плен. Ваше судно нуждается в ремонте. Мы собираемся отбуксировать его в качестве военной добычи за пределы нейтральной зоны Федерации на ставшую теперь нашей территорию. Вы станете нашими пленниками, как только мы окажемся в космическом пространстве Зигров. Кирк замер, капитан. Я не советую вам тратить время на эту бесполезную буксировку. Я взорву свой корабль и вас заодно сразу же. Как только мы выйдем за пределы пространства Федерации». Холодок пробежал по моей коже от его слов. Я верила в решимость капитана. Если он сказал, то обязательно сделает именно так, а я стану его помощницей. Теперь смерть не заглядывала в нашу дверь, а стояла на пороге, бесцеремонным ударом распахнув ее. Она пришла за самым знаменитым кораблем во Вселенной и за его командиром. Экран замерцал и снова погас. Кирк взглянул через собственное плечо. Брайан нахмурился и покачал головой. «Они отрезали нас от остального мира», — произнес он. Кирк наклонился над капитанской консолью. Капитан обращается к корабельному лазарету. Маккой слушает. «Боунс, как себя чувствует Скотти?» Маккой некоторое время молчал. «Все еще без сознания. Но скорость метаболических процессов в его организме нарастает. Появилась рефлекторная активность». «А в чем дело, капитан? Наш корабль опять остался в одиночестве?» Капитан ответил полусерьезно, полушутя. «Для него появилась работа. Надо привести его в соответствующее состояние». Голос Маккоя изменился. «Джим, пока я не могу этого гарантировать. Большая доза антидота сейчас может погубить его. Но разве нельзя попытаться?» Внезапно корабль сильно встряхнуло. Брайан прищурился, глядя на экран монитора. «Они прицепились к нам с обеих сторон с помощью тяговых лучей. Нельзя ли попытаться блокировать их действия полем обратного знака? Это может перегрузить всю систему импульсных полей. В теперешнем нашем состоянии сразу пострадают энергообеспечение, вооружение корабля». «Куда мы движемся?» Брайан резко выпрямился. «К нейтральной зоне. Они буксируют нас домой». В его словах прозвучала явная двусмысленность. А в это время на экранах монитора великолепные графики насыщенных ярких цветов сменяли друг друга. Они положительно влияли на мою психику, если, конечно, не брать в расчет их содержание. Вообще, в условиях тревоги многое на мостике поражало своей красотой. Звуки сирен, которые могли бы разбудить и мертвого, стихли. Я вдруг подумала о Сарде. Неужели Мор не смогла воспользоваться боевой тревогой и вновь провести его и нас? Сарда знал представителей человеческой расы лучше, чем Перен. Но и Морни была далеко не глупа и способ на решительные действия. Я мысленно пожелала ему удачи. «Не доверяй ей, Сарда!» «Брайан», — обратился к нему капитан, «сколько времени им понадобится на подготовку к выходу на режим ускорения?» В ответ тот склонил голову и доверительно посмотрел в мою сторону. «На регулировку тяговых лучей, компенсацию потери мощности за счет массы нашего корабля и балансировку отдельных двигателей потребуется около 7 минут. Капитан, став за моей спиной, продолжав отдавать распоряжения. «Боунс, мне просто необходим Скотти, меня не волнует, как вы собираетесь этого добиться», — Маккой устало произнес. «Джим, чего ты от меня хочешь? Мне потребуется минимум полдня только на расчет дозы антидота для веса комплекции физических данных Скотти. Мне самому хочется поскорее вернуть его на мостик, но ничто не заставит меня рисковать ради этого его здоровьем. Сейчас я приду сам». Кирк заканчивает связь. «Брайан, займите мое место у консоли. Держите меня в курсе всех новостей о неприятельских кораблях». Все это он произнес уже на пути к турболифту, и я поняла, что до хороших новостей еще очень далеко. Похоже, не все главные решения можно принять из капитанской рубки. «Будем сопротивляться, капитан?» — в последнее мгновение спросил Брайан. «Ничего не предпринимайте, пока я не вернусь. Проводите ремонтные работы. Нужно восстановить защитные экраны и аппараты для фотонных торпед». Двери турболифта захлопнулись. Брайан повернулся ко мне. «Переключите на экран переднего обзора». Я нажала несколько кнопок. На экране появились знакомые очертания обоих крейсеров-зигров, пытающихся скоординировать свои действия по нашей буксировке. Брайан задумчиво кивнул, но промолчал и направился к пульту управления вооружением корабля. «Командир, мне нужна ваша помощь», — обратился он ко мне. По пути к нему я должна была миновать Перна. Лицо молодого Гротца было и с желто-бледным, он тоже следил за кораблями зигров. Так же, как Тахома Нуар оказался обездвижен из-за меня, зигры появились здесь из-за него. А если подумать, то и вся эта каша заварилась по его вине. Он не мог этого не знать, об этом говорили его глаза и плотно сжатые губы. Без особого сожаления, однако. Перен был склонен к эмоциям такого рода. Если бы его планам суждено было сбыться, то сверхускоритель не находился бы под такой угрозой, как сейчас. Без сомнения, зигры знали о том, что он у нас есть. Возможно, от Гелта. Такую информацию удержать очень трудно, она распространяется, подобно эпидемии. Поэтому теперь поздно искать виновных. «Прислушайся к собственной интуиции, девочка», — советовал мне мой внутренний голос. «Когда я подключу эти синхротроны к системе», — продолжил Брайан, «вы должны проверить их статус по результатам сканирования на этом экране». «Ясно, сэр. Начали. Мы принялись за работу, пытаясь поскорее провести ремонт. От успеха нашего дела зависела разблокировка дополнительной мощности энергоустановки, так необходимой для запуска нескольких фотонных торпед. Конечно, это немного, но все же лучше, чем ничего. Мне очень хотелось завязать с ним разговор, чтобы снять нараставшее во мне внутреннее напряжение, но я сдерживала себя. Мои нервы были натянуты, как паруса Келлер. В конце концов, я спросила: «Все в порядке, сэр? Я могу подняться на верхнюю палубу?» Он немного помолчал. «Конечно». Я метнулась на центральный пульт мостика, а когда уже спускалась оттуда, появились мифсы. Да, это были именно они. «Я знала, что очень часто вместе со мной приходят и неприятности». Снова загорелся сигнал тревоги. Завыли сирены, оповещающие о появлении новых объектов в ближнем космосе, и Брайану опять пришлось брать в руки коммуникатор. Брайан обращается к капитану. Кирк слушает. «Капитан, появились мевсы. 3 корабля, легкие крейсера. Объявите дополнительную тревогу. Обеспечьте работу всех контролирующих инженерных служб. Сейчас там не хватает персонала. Пусть проверят целостность импульсных двигателей. Я иду к вам». Наверняка он не догадывался, что значили для нас его последние слова, во всяком случае для меня. Брайан поднялся во весь рост, его взгляд, обращенный на экран, был полон суровости разъяренных гротцев. Мы наблюдали, не в силах что-либо предпринять. 3 корабля рамуланцев развернулись впереди крейсеров «Зигров» и открыли огонь по ним. Пучки лучей энергии колоссальной силы врезались в защитные экраны наших буксиров. Без какой-либо паузы «Зигры» стали наносить ответные удары, рассекая космос синими лучами. Большая их часть прошла мимо цели, но все же некоторые задели корабли птицы рамуланцев, вызвав повреждения в их защите. У более мелких кораблей всегда более хрупкие защитные экраны, и это было слабым местом нападавших, несмотря на превосходную маневренность их кораблей, даже на высоких скоростях. Мевсы отошли в сторону и перегруппировались для новой атаки. «Почему они стреляют в друг друга?» — поинтересовалась я. «Ведь они союзники, не так ли?» Брайан нахмурился. «Обладание сверхускорителем дороже любого их союза. Как животные, оберегающие свою добычу, зигры выстроились между Тахома-Нуаром и рамуланцами. Краем глаза я заметила цветную точку, появившуюся в левом верхнем углу экрана. «Мистер Брайан, посмотрите!» Он посмотрел на монитор. Затем на свой сканер и покачал головой. «Неопознанный корабль. Ничего похожего в наших каталогах нет». Грот выпрямился, наблюдая, как новый корабль открыл огонь по рамуланцам, а затем попытался занять место между нами и зиграми. «Начинается настоящая космическая потасовка», — пробормотал Брайан. «Космическая потасовка». «Межгалактическое военизированное безумие». Эта фраза уже произносилась раньше в тесной рубке короля и тоже устами Брайана. Тогда я не придала ей особого значения. Теперь она приобрела для всех зловещий смысл. Стычки такого рода не имеют ничего общего с выяснением отношений между двумя сторонами путем спора, пусть даже с применением силы. А мы оказались в самом центре этой потасовки. Причем совершенно беспомощными заложниками происходящего, тем отложенным в песке яйцом, за которое теперь дрались между собой аллигаторы всех видов и размеров. Такое ощущение было не из приятных. Кому понравится быть куском мяса, за который дерутся хищники? Вокруг нас не прекращались лазерные атаки, разноцветные лучи беспрерывно исчерчивали небо. Тахома-Нуар раскачивался в паутине этих ударов. Лучи проходили слишком близко от нас. Корабли «Зигров» продолжали буксировать пленника к своей базе, но их беспрерывно отвлекали противники, которые мешали крейсерам набрать ускорение. Сколько может продолжаться схватка, никто не знал. Но это давало нам передышку. Корабль неизвестной принадлежности прошел совсем близко от нас. И мы увидели его двойной корпус с окраской устрашающих цветов. Мы и моргнуть не успели, как 2 корабля рамуланцев едва не задели Тахома-Нуар. «Отправляйтесь в капитанскую рубку, командир», — посоветовал Брайан. Его тон напоминал голос посетителя кафе, удивленного предложенным ему меню. Но глаза смотрели на экран решительно и властно. Балансируя, словно на корабле во время качки, я направилась к главной панели управления, не в силах отвести глаз от развернувшейся снаружи битвы. Я поморщилась, когда рамуланцам удалось окончательно разбить защитный экран одного из кораблей «Зигров» и вывести его из строя. Им, однако, сразу же пришлось убегать самим под огнем неопознанного корабля. Затем зигры совершили марш-бросок и неплохо потрепали левое крыло рамуланцев. За моей спиной открылись двери турболифта. Я повернулась и увидела капитана, Сарду, а между ними побледневшего мистера Скотта. Я почувствовала к нему искреннюю симпатию. Он имел совершенно нездоровый вид, возможно, из-за того, что докторам пришлось форсировать процесс его выведения из наркотического сна. Капитан и Сарда подвели его к мостику и опустили в кресло службы инженерного контроля. Мистер Скотт вцепился в консоль обеими руками. По его лицу было видно, что физическая и моральная концентрация дается ему с большим трудом. Однако определение энергетических резервов корабля не терпело отлагательств. Сарда оказался на верхней палубе, прямо над нами. С ним было все в порядке. Очень хорошо, что он находился здесь, с нами. Кирк ободряюще пожал плечо Скотта и посмотрел на экран. «Мистер Брайан, доложите ситуацию!» «Без перемен! 3 корабля рамуланцев, 2 крейсера зигров, 1 корабль неизвестной принадлежности, все атакуют и контратакуют друг друга. Один из зигров поврежден, но еще функционирует. По нам ударов никто не наносил». Кирк кивнул. «Пайпер, у вас есть что добавить?» Я моргнула. «Что мне делать?» «Раз он спросил, то, вероятно, ждал от меня каких-либо добавлений, а у меня их не оказалось. Пришлось изобретать что-нибудь на ходу. Я бы посоветовала сконцентрировать свое внимание на рамуланцах и этом неизвестном корабле». «Почему именно на них?» «Основываясь на поведении зигров». «Поясните». Глубоко вздохнув, я пустилась в объяснение. «Зигры всегда ведут себя как медведи. Они атакуют в лоб, рассчитывая на грубую силу. Эти враги опасны своей мощью и безжалостностью. Но они предсказуемы. Наблюдая за ними, всегда можно понять, что они предпримут дальше». Я замолчала, облизала губы и уловила, что мистер Брайан прекратил сканирование и внимательно слушает меня. И Перрен тоже. Хотя мефсы вооружены слабее, они в совершенстве владеют тактикой атаки из-под тишка, из укрытия, а также успешно блефуют. Они хитры, опасны, и их следует при возможности вывести из строя в первую очередь. Брайан, как вы считаете? Я ждала оценки своему спичу. Согласен. Я тоже, добавил капитан. Прежде чем я успела облегченно вздохнуть, Кирк спросил. А как, по-вашему, можно их нейтрализовать? Конечно, у него уже были свои идеи на этот счет. Очевидно, его продолжали интересовать образ и мотивы моих мыслей, а меня, в свою очередь, его. Но разве это подходящее время для такого? Неужели? Пытаясь выражаться как можно яснее, я пожала плечами и произнесла. Может, попытаться сыграть на их неуверенности друг в друге или отправить космический челнок или что-то в этом роде в открытый космос, чтобы с его помощью передать сообщение руководству Звездного флота. Челнок будет сразу же притянут при помощи тяговых лучей одного из этих кораблей и захвачен в плен. Да, вероятно, вы правы. Очевидно, мои предложения никуда не годятся. К нашему счастью, Джеймс Кирк не зря был Джеймсом Кирком. Он объединил свой хороший вопрос и мой плохой ответ в единое целое, и получилось кое-что. «Значит, все-таки космический челнок», — пробормотал капитан, наблюдая за продолжающейся космической потасовкой. «Брайан». Они обменялись довольно продолжительными взглядами, не произнеся ни единого слова. Брайан кивнул. «Отлично», — произнес он. «Неужели я что-то не уловила?» Подойдя к консоли контроля за навигационными показателями, Грот подал команду автоматике, обслуживавшей ангары, и вывел один из челноков на стартовую позицию. Звуки работы электрических подъемников перекрывали напряженный голос мистера Скотта, отдававшего приказы инженерной службе. «Сэр, космический челнок «Колумб» к отправке готов», — доложил Брайан. «Управление передано его автопилоту. Капитан удовлетворенно кивнул. «Зачем он заставлял меня делать столь глупые предположения?» «И этот пустой челнок...» «Конечно же, это приманка. Заставить врага потратить время на погоню за учеными, решившими покинуть Тахома-Нуар. Да, Джеймс Кирк оправдывал ту славу, которая всюду закрепилась задним. «Продолжайте, мистер Брайан!» — произнес он. Брайан Нойна, наблюдая за вражескими кораблями, продолжавшими наносить друг другу удары, исполняя при этом свои неведомые нам экзотические танцы. Словно в подтверждение моих выводов, корабли рамуланцев стратегически выглядели намного сильнее других, ведя хорошо скоординированные атаки против заметно более крупных кораблей противника, непрерывно перегруппировываясь, меняя стиль и углы своих атак. Зигры не могли предугадать время и место их следующего нападения. Единственной неясной угрозой оставался неопознанный корабль. Зигры не прекращали своих попыток по буксировке Тахома-Нуара, и незнакомец удачно этим пользовался. Его зеленые плазменные лучи то и дело вспарывали защитные экраны зигров, а в последнее мгновение неизвестный корабль вдруг уходил в сторону и вслепую атаковал уже успевших собраться за его спиной рамуланцев и рассеивал их ряды. Тем не менее, мы продолжали подходить к границе Аргелийской солнечной системы, где зигры наверняка попытаются перейти вместе с нами в режим ускорения. В который раз чувство собственной вины за происходящее сдавило мое горло. Я безмолвно наблюдала через портал за последствиями своих ошибок. У края экрана появилась небольшая светящаяся точка, привлекшая мое внимание. Челнок уходил в открытый космос. Как и предполагал Кирк, неопознанный корабль и два рамуланца свернули со своего курса и отправились за ним вдогонку. Как более быстрые и оказавшиеся ближе к челноку, мевсы настигли его первыми, зацепили тяговыми лучами, притянули к себе и спрятали под крылом, предупредив незнакомца после этого на всякий случай несколькими залпами ионных пушек. Неопознанный корабль отступил ни с чем, увертываясь от целого дождя ионизированных частиц, оставив рамуланцам их добычу. После этого корабль рамуланцев, завладевший челноком, решил покрепче прикрепить добычу к своему корпусу, поскольку челнок был слишком велик для того, чтобы тот мог взять его себе на борт. Когда Кирк увидел на экране, что работа по фиксации завершилась, он скомандовал: «Пора, мистер Брайан!» Сарда и я одновременно и с удивлением посмотрели на Брайана, не догадываясь о планах капитана. Брайан нажал кнопку. Левая половина экрана монитора наблюдения ярко вспыхнула. Сине-белые частицы полетели во все стороны, вызвав цепную реакцию и повторные взрывы уже на некотором расстоянии от основного. Корабль рамуланцев, удерживавший челнок, развалился на мелкие части и исчез в яркой огненной вспышке. Я привстала с кресла и невольно вскрикнула. Сарда холодно посмотрел на меня. Мне показалось, что мой крик восторга опередил его смущенную улыбку. Вероятно, моя реакция казалась ему смешной. Брайан наклонился над экраном, проводя учет результатов взрыва. Один корабль рамуланцев исчез, другой слегка поврежден. «Неплохо, Брайан», — пробормотал капитан. Реакция на нашу уловку не заставила себя ждать. Третий корабль рамуланцев напал на нас сбоку и наполовину разрушил мощным залпом передний защитный экран. Пройдя защиту и потеряв большую часть энергетического заряда, поток частиц сильно встряхнул Тахома-Нуар. Я оказалась совершенно выброшенной из своего кресла. Сарда резко наклонился вперед, а Скотти удалось зацепиться за свой рабочий стол. Когда тряска закончилась, Сарда помог мне подняться. Кирк и Брайан, как ни в чем не бывало, уже стояли на ногах. Глаза их горели удовлетворением. Я тоже чувствовала радость от того, что удалось перехитрить врага, в то время как у него были все преимущества. Внезапно я поняла, в чем заключалась сила нашего капитана. Он постоянно помнил о том, что ни один из этих кораблей не ставил своей целью уничтожение Тахома-Нуара, потому что у нас было то, чего они все так жаждали. «Думаю, что мы доставили им несколько неприятных минут, мистер Брайан», — произнес Кирк. «Да», — согласился Брайан. «Очень похоже на это. И только одна мысль нарушала наше благодушие. Мы продолжали буксироваться в космическое пространство Зигров. Правда, нас еще может задеть случайный залп, или на Тахома-Нуар высадится десант, или...» Брайан выпрямился, глядя на экран монитора. «Прибывают еще корабли, капитан, с разных направлений», — уверенно добавил он. Капитан повысил голос. «Скотта, куда подевалась мощность, необходимая для работы этого защитного экрана?» Мистер Скотт слегка развернулся и провел протосенсорным индикатором вдоль борта. «Здесь она составляет 83% от расчетной». Он смутился и тяжело задышал. «Экраны работают на импульсной энергии». Капитан взял его за плечи и приказал сесть. «Скотта, разве мы не можем получить дополнительную мощность?» Скотт честно посмотрел своему капитану прямо в глаза. «Да, сэр. Этим тупоголовым пиратам не удастся заполучить наш корабль, если я смогу прийти к нему на помощь». Столь длинная фраза истощила его силы, но он держался молодцом. Даже в такую трудную минуту Кирк не забывал о том, чтобы лично приободрить его. «Отлично, Скотт, мы очень нуждаемся в вашей помощи». «Капитан, передний отражатель мощности вышел из строя», — доложил Брайан. «Восстановление маловероятно». «Проведите идентификацию новых кораблей», — приказал Кирк. «Мы пробуем это сделать». Я наклонилась к Сарде, который все еще держал мою руку в своей, и произнесла. «Мы пытаемся добиться возможности применения фотонных установок». «Хорошо», — последовал ответ. Сарда перешел к панели управления вооружением. Я же вернулась в командирскую рубку. По крайней мере, мы делали вид, что помогаем своему капитану. «Быстрее, Брайан!» — торопил Кирк. — «Мне необходимо знать как можно больше о моих противниках». Брайан кивнул и прочитал информацию, выданную компьютером. «Это талианы, сэр. Их, по крайней мере, четверо. Сенсоры пока не дают однозначной информации. И еще три корабля. Мы сейчас идентифицируем их по эталонам, хранящимся в каталогах. Он подошел к своей компьютерной базе». Очень скоро на экранах появились клинообразные формы корабли талианов. За ними другие. Булавовидные, похожие на репу, сдвоенные, все самых разнообразных цветов. Брайан нахмурился. «Это зигры, правда, не относящиеся к силам их империи. Один из вариантов такой же конструкции сейчас применяется у румаимов. Народности, связанной с империей». Капитан отозвал Брайана в сторону и что-то негромко произнес ему на ухо. «Главное, анализ! Брайан!» Грот наклонил голову, посмотрел на экран, затем на капитана. «Неудивительно, что составные части империи пытаются заявить о себе в полный голос и по отдельности. Если мы не ошиблись в идентификации, то перед нами четыре их отдельные ветви. Клинзаи, Румаимы, Винганы и еще раса Даквавлу, что означает «те, которых помнят», — усмехнувшись, Кирк прокомментировал. «Хорошо, мы их запомним. Очевидно, империя Зигров не столь едина в своих стремлениях, как они хотят нам это представить». «Наверное, так. Во всяком случае, на всех их у нас челноков не хватит. Нужно придумывать что-нибудь еще». Кирк обошел командирскую рубку. На его лице светилась твердая решимость, а слова были пронизаны скрытой яростью. «Не люблю быть заложником в чужой игре». Я мельком взглянула на него. Я придерживалась такого же мнения. Кирк внезапно развернулся И я приготовилась к упрекам. Но его объектом стал Брайан. Вы рассказали мне о происшествии с вами, когда вы, находясь на борту корабля «Пайпер», попали под поток частиц из сверхускорителя. «Да», — сознался Брайан. «Это было не очень-то приятным ощущением. Достаточно неприятным, чтобы с его помощью можно было вывести из строя эти корабли». Брайан удивился, поскольку еще не думал об этом. Пока он соображал, Сарда, Перрен и я ждали его ответа. Рассеянно кивнув, Брайан ответил: «Возможно». Кирк глубоко вздохнул. «Опишите мне это. Я думаю, что дисбаланс в системе вещество-антивещество в реакционной камере вызвал распад трилития. Результатом явился не толчок, не импульс, а ускорение внутри трехмерной системы измерений. Правильно ли я излагаю суть, мистер Сарда?» Сарда кивнул, переминаясь с ноги на ногу. «Именно так, сэр!» Капитан крепко ухватился за перила обеими руками. «А можно все это повторить? Повторить? В какой форме?» — спросил Брайан. «Если бы сверхускоритель удалось сделать частью оборонительной системы Тахома-Нуара, то можно ли попытаться воспроизвести аналогичные условия реакции?» Брайан удерживал горячую картофелину всего несколько секунд, а затем перебросил ее следующему. «Мистер Сарда?» Сарда посмотрел вниз, вспомнив о системах защиты и тысячах других непредвиденных альтернатив. Ему не хотелось применять свои изобретения в военных целях, даже для обороны, но теперь речь шла о возможности попадания в плен к зиграм. В нем опять началась внутренняя борьба. Я ждала, напрягшись и желая чем-нибудь помочь ему. Наконец наши глаза встретились. Возможно, я являлась для него источником силы, потому что он выпрямился и посмотрел прямо в лицо капитану. «Можно попробовать», — ответил он. «Думаю, что это удастся воспроизвести на Тахома-Нуаре. Следует подключить механизмы сверхускорителя к системе стандартных двигателей, а именно к самому сверхускорителю, и затем пропустить через сенсорную систему, как это бывает с любым процессом, требующим контроля. Но я не могу взять ответственность за решение столь сложной задачи только на себя. Ведь это риск для всех нас. Да и система недостаточно испытана. Я помогу. Я была уже на ногах». Кирк и Брайан удивленно смотрели на меня. «Просто смешно. Мои знания о сверхускорении можно было назвать более чем скромными. Я приняла решение уже на ходу. Уставившись на Перрена, я произнесла колючие и сильные, как зимний ветер, слова: «Вы нам то-то джа-жа поджи поможете». Перрен побледнел, но остался серьезен. «Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» — настаивала я. Краешком глаза я наблюдал, как Кирк и Брайан ждут ответа, не решаясь вмешиваться. «Да!» — пробормотал Перрен. «Да! Я должен!» — он подошел к капитану Кирку. «Вы обязаны разрешить мне тоже принять участие. Это сократит вам время инсталляции на 2/3. Прошу вас!» Кирк пристально посмотрел на него, не очень веря своему недавнему противнику, пытаясь своим, только ему присущим способом проникнуть и в его мысли. Отдать свой корабль в руки изменника и предателя? Даже сейчас на лице Перрена отражалось изображение кораблей, ведущих отчаянную стрельбу друг по другу. Больше я не могла ждать. Хватит сомнений. Я метнулась через командирскую рубку и вскоре была рядом с Перроном и капитаном. «Сэр, вы должны разрешить ему. Он серьезно хочет нам помочь». Взгляд Кирка теперь отражал стандартное: «А откуда тебе это известно?» Но он все же промолчал. Я знала, что в тот момент была ближе к правде. «Сколько времени вам понадобится?» — потребовал ответа капитан. Перрен напрягся. «Около примерно 70 минут». Кирк махнул рукой, обращаясь к Сарде. «Вы оба приступайте». Затем он повернулся ко мне. «И вы, Пайпер, тоже». К моему горлу подкатил комок. «Да, сэр, понимаю». Я быстро посмотрела на Сарду. Он догадался и отправился к турболифту. Перрин вслед за ним, а я в качестве замыкающего или охраны. Трудно сказать, что было ближе к истине. Я не взяла с собой Фазера, демонстрируя этим свое доверие к Перрину. Кирк сразу заметил это и, глядя на меня, нахмурился. Но я не ожидала сюрпризов. Иногда бывает так, что чем выше ставки, тем мудрее игроки. Оказалось, что мы с капитаном мыслили на эту тему одинаково. Я прошла мостик и собиралась присоединиться к двум гротцам у турболифта, когда мы ощутили сильный толчок по левому борту. Я ударилась плечом в стенку кабины турболифта и с трудом зацепилась там за какую-то ручку, пока корабль не выровнялся. На экранах мониторов над нами завис все тот же незнакомец. После атаки он отошел в сторону крейсеров «Зигров». Капитан направился к своей рубке и на ходу, словно невзначай, напомнил мне. «Поторопитесь!» На инженерной палубе было удивительно броенойно, сюда доносились только отголоски тех ударов, которые получал «Тахома Нуар» от вражеских кораблей. И еще более слабые — ответы защищавших нас как свою добычу «Зигров». Все молча занимались сборкой оборудования Перрена, работали очень аккуратно и вскоре по подробным инструкциям Брайана смогли демонтировать изолирующее поле вокруг блоков сверхускорителя. Сама суть действия механизмов была мне не очень понятна. Все вместе очень напоминало картинку из детской книжки с шахматной доской, компьютерными манипуляторами и сердцевиной из изолирующего колпака и множества проводов. Очевидно, это и было реакционной камерой для трилития. Я и не пыталась понять, что к чему. Перрин и Сарда работали очень быстро и ловко. Они присоединяли все новые и новые блоки к центральному узлу, который должен был объединиться с потоком вещества и антивещества обычного корабельного двигателя. С меня хватало того, что они знают, чего им нужно. Несмотря на их силу и сноровку, несомненно, работа такого объема и сложности была для троих практически непосильной. Я уже больше часа выполняла их задания по монтажу, но мне казалось, что прошло не более 5 минут. В конце концов, работы перешли в область тонкой настройки. И мне оставалось только наблюдать. Было похоже, что Перрин и Сарда начали говорить на совершенно особом, отличном от других языке. Их наука была настолько специфична, что мне казалось, будто я живу от них на расстоянии многих сотен световых лет. Мои мысли начали уклоняться в сторону от нашего предмета. Я ненавидела необходимость ничего не делать, предоставляя все другим. Я начала думать о наших врагах. Талианы, мефсы, зигры разных мастей, да еще этот неопознанный корабль. Все живые существа, команды этих кораблей, оказались вовлеченными в борьбу за власть. У каждого народа своя история и свои цели в этой космической потасовке. И у меня тоже. Внезапно я взорвалась. Каковы наши планы? Что мы получим после завершения работ? Оба гротца одновременно посмотрели на меня, и я подумала, что вынудила их распространяться на тему, о которой они старались не думать. Не, только не видеть, но и не излагать когда-то увиденное словами. Они обменялись бебраенойными взглядами. Перрин взял свой микропинцет. Мы никогда не задавались целью постулировать эффекты случайного дисбаланса в такой системе. Наши усилия были, наоборот, направлены на то, чтобы предупредить такую возможность или, во всяком случае, блокировать ее последствия. Особое внимание мы уделяли стабилизации трилития перед присоединением системы к потоку вещества и антивещества. В моем мозгу, помимо моей воли, возникло лицо Брайана. Перрин был так не похож на него тем, что мог перевернуть логику вверх ногами только для того, чтобы уйти от ответов на неудобные вопросы. Внезапно мне захотелось услышать честное и почему-то убраенаивающее признание «я не знаю». Я рассердилась и взяла Перрина за руку. «Вы должны это понимать». У вас же наверняка есть гипотеза о том, что должно произойти с теми кораблями. Перрен довольно резко убрал мою руку. Мой эмоциональный порыв, без сомнения, передался и ему. Я решила повторить свою попытку, но на этот раз мою руку перехватил Сарда. Убраянаивающая нервы волна прокатилась по всему моему телу. Злость не ушла совсем, но изменила свое обличье, словно искаженное потоком частиц из сверхускорителя и повернутое в другую сторону от Перена. На некоторое время объектом моего гнева стал сам Сарда. Вероятно, он чувствовал, что мое терпение при общении с гротцами находится на пределе и медленно поглощал, словно мягкая подушка, мою острую потребность разобраться в том, что происходит. И через прикосновение его руки я, наконец, поняла, что некоторые вещи могут быть предсказаны, в лучшем случае, лишь наполовину. Шли длинные, томительные секунды. Сарда продолжал внимательно смотреть мне прямо в глаза. Он коротко кивнул Перрену, который с трудом снова сконцентрировал свое внимание на микроэлектронных цепях. Когда конфликт трех постепенно сосредоточился лишь на двух, Сарда вновь повернулся ко мне. «Пайпер», — начал он. «Даже мы не до конца понимаем, как и почему работает сверхускоритель. Мы не планировали его использование в качестве оружия. Я хотя и знала, насколько глубоко он продолжает в это верить, все же не прекращала настаивать на своем. Я несу ответственность за результат и должна иметь хоть какое-то представление о том, что мы здесь делаем и чем это может грозить живой материи. Это важно и для капитана. Хорошо. Мы расскажем, насколько это возможно без действительного испытания установки в полном объеме. Я ощущала его чувство вины и неуверенность в том, обретет ли он когда-нибудь душевный покой, связав свою жизнь с этой установкой. Основным эффектом, получаемой при этом волны, является растворение реальности. Можно попытаться сравнить это с потоком воды, смывающим построенный на песке замок. Песок остается. Но сверхускоритель ожил, запел свою электрическую песню, что спасло моего собеседника от необходимости тщательно подбирать слова, описывая ужасную картину, стоявшую перед его мысленным взором. Некоторое время мы просто смотрели на установку как зачарованные. Сарда первым прервал зловещее молчание. «Мы не должны позволить врагам или недоумкам получить эту штуку в свое распоряжение. И мы этого не допустим», — согласился Перрен. В его словах снова прозвучал вызов. Я опять не удержалась, высказав собственное мнение. Пристально взглянув на Перона, я произнесла: «Вам уже давно надо было подумать об этом». Сарда промолчал, а его учитель вернулся к работе. Все буквально горело в его умелых руках. Ни нестандартная сборка, ни помехи в частично поврежденной системе не могли скрыть главного. Годы напряженной работы над сверхускорителем не пропали зря. «Можно завершать рекалибровку», — сообщил Перрен. «Установление правильных соотношений между скоростью потока в сверхускорителе и калибровкой сенсоров может быть произведено только с центрального пульта управления сенсорами. Сарда собрал необходимые информационные диски и произнес: «Когда будете готовы, свяжитесь со мной сами». «Хорошо», — согласился Перрен. «Для завершения расчетов нам понадобится еще несколько минут». Сарда молча кивнул. Все это было ему известно. Он встал, мы снова встретились с ним взглядами, и опять меня обдало его телепатической волной. Интересно, было это отражением его действительных способностей, или мне только так казалось, потому что я получила возможность лучше узнать Сарду. Он никогда не рассказывал мне о том, являются ли эти подсознательные волны нормой для всех гротцев. Но, может быть, он ничего не знал об этом сам. Я не спрашивала его об этом и, наверное, поступала правильно. Возможно, мои расспросы только смутили бы его, и он мог обвинить себя в неспособности контролировать собственные телепатические влияния. Он был так не похож на Брайана, как, впрочем, и тот не походил на Перрена. Вообще, Сарда заметно отличался от всех других гротцев, поступивших на службу в Звездный флот. Из клана его светловолосых соплеменников очень немногие решились покинуть свою планету. Он был находкой для нас во всех отношениях. И когда мы оба трудились над устройством, которое должно было или спасти, или уничтожить наш корабль, я поняла, что мне очень хочется, чтобы он так никогда и не научился контролировать работу своего внутреннего телепатического голоса. «Где вы будете?» — спросил он. В ответ я хитровато улыбнулась. «Там, где я нужнее. Я знаю, что у вас все будет в порядке. Спасибо за все». Выражение его лица не изменилось. Грот лишь на мгновение опустил глаза. «Вам тоже спасибо», — почти прошептал он. «Желаю удачи». Прежде чем мы окончательно погрязли во взаимных благодарностях, он благоразумно отошел в сторону. Находившийся рядом Перрен прекратил работу. Я наклонилась к нему. «Что-нибудь случилось?» Он слегка нахмурился. «Теперь нужно скоординировать дальнейшие действия с мостика и центрального монитора инженерной службы. Если вы сможете отправиться туда, я здесь переведу регулировку потоков, ориентируясь на те цифры, которые вы мне дадите для каждого отдельного импульса». «Смогу», — ответила я. «Догадаться бы еще о том, что он имел в виду. Будем надеяться на слепой оптимизм». Лицо Перрена на мгновение вытянулось, а затем он смутился. «Что-нибудь случилось?» — спросила я. Он покачал головой. «Я не уверен в возможности адаптации сенсоров. Внутреннее соответствие потоков в ускорителе я смогу отрегулировать и сам, но не уверен, как это будет воспринято сенсорами и как осуществить подключение. Все это звучало так, что создавалось впечатление, будто только я могу решить эту проблему. Удивительно. Что делать мне?» Пришлось высказывать предположение наугад. «Я знаю, кто может нам помочь. Я сообщу вам об этом уже с мостика». И я направилась к выходу. Но уже почти дойдя до двери, вспомнила о приказе своего начальства, о том доверии, которое я должна была оправдать в любом случае. Перрен заметил мою заминку, увидел проявление противоположных чувств на моем лице. Мне пришлось выбирать из двух заданий начальства наиболее важное. Он также на время прекратил юстировку сверхускорителя и решил закрепить свою лояльность обещаниям. «Я даю вам слово. Пульсации и толчки в сенсорной системе Тахома-Нуара означали, что корабль приспосабливается к новому виду энергии, генерируемому сверхускорителем. Пульсации нового большого сердца». Я приняла слова Перрена и напомнила себе самой. «Старайся думать как Грот. Своим ответом я обязала каждого из нас выполнить свое обещание. Я надеюсь на него. На палубе ангара было прохладно, и ощущался сладковатый запах антидота. Я завернула за угол, прошла мимо космических саней Арка и слегка удивилась. Возле скеннера на коленях стоял Сарда. Очевидно, он решил с пользой провести те несколько минут, которые оставил ему про запас Перрен. Скеннер сидел, прислонившись к сложенной пополам солнечной батарее космических саней. Я тоже склонилась над ними, обращаясь к Гроцу. «Что вы здесь делаете?» Он не отвел взгляда и не захотел давать объяснений. Только слегка отклонился от своего пути. Скеннер был очень бледен и, вероятно, еще слаб. Повернув к себе его лицо, я спросила. «Скеннер, с вами все в порядке?» Он заморгал. Очевидно, выход из искусственного сна был сопряжен с сильной болью. «Если это жизнь после смерти, то я предпочел бы смерть». Он снова почти потерял сознание, и только поддержка Сарды удержала его в вертикальном положении. Когда он снова поднял голову, то пробормотал. «Идите. У вас там неприятности наверху». «Хорошо». Я встряхнула его за плечи. «Скеннер, послушайте, мы вмонтировали сверхускоритель в стандартный двигатель и собираемся скорректировать импульсный поток и работу сенсоров. Вы не подскажете, как нам осуществить это на практике?» Другими словами, сориентировать его на конкретную цель? «Да». Именно так. Понятно. О, как все болит. Они просто убили меня, Пайпер. Его голова снова упала на грудь, он боролся с тошнотой и новыми приступами судорог. Мы с Сардой посмотрели на него с искренней симпатией. «Мы отведем вас в лазарет», — пообещала я. «А нельзя ли сам лазарет доставить сюда?» Скеннер снова закрыл глаза, а когда снова открыл их, ему стало немного лучше. «Да, я думаю, все дело в трансмиссии мостика. Это довольно легко исправить». «Понятно. Но каким образом?» «Так же, как вы ориентируете сенсоры, за исключением, импульсы придется направить по оружейному каналу, даже если системы безопасности предупредят о невозможности такого шага». Я нахмурилась. «Но ведь канал может выгореть дотла». Он тяжело задышал. Его щеки порозовели. «Тогда ничего не поделаешь. В любом случае, этот сверхускоритель рассчитан на ограниченное число пусков». У Скеннера вновь начались судороги. И мы представили себе, через какие муки проходит и многоопытный мистер Скотт. Свободной рукой механик обхватил Сарду. «Скажите, прав я или нет?» Сарда еще более посуровил и сильнее сжал руку Скеннера. «Вероятно, это правда», — признался он. «Очевидно, до этого ни у кого не хватило смелости рассказать о том, чем мы рискуем. Планы капитана находились под угрозой. И хотя Тахома Нуар строился с большим запасом прочности, все же он не был рассчитан на одновременное использование таких разных энергетических потоков, причем с непрерывным специальным балансированием мощности одного и другого. Да еще в условиях поломок, виной которых была я сама. А тем временем зигры подтаскивали нас все ближе и ближе к границе Аргелийской солнечной системы, чтобы побыстрее затянуть на собственную территорию. Время работало против Тахома Нуара. У нас больше не было шансов, кроме этого. Единственного. «Я доложу капитану», — произнесла я. «Думаю, что мы все-таки должны запустить эту штуковину». Скеннер слабо улыбнулся усилием воли. «Я надеялся, что вы скажете именно это. Сарда, вы проследите за ним. Мне нужно вернуться на мостик». Сарда кивнул. «Я свяжусь с вами с пульта контроля за сенсорами. Я уже начала подниматься, когда Скеннер поймал меня за рукав. Ведь мы не позволим каким-то подонкам победить нас». «Пайпер». Я крепко сжала его руку. «Можете на это рассчитывать». Удовлетворенный, он опять прислонился к солнечной батарее. Я не стала помогать Сарде ставить Скеннера на ноги. Меня ждал мостик Тахома Нуара, и отсчет времени уже начался. Только бы эта штука заработала. Глава 12. Риск — это наша работа. На мостике царил организационный хаос. Капитан Кирк склонился над своим пультом, его средневековый костюм мало соответствовал месту и обстановке. Вспышки индикаторов тревоги наслаивались на цветные отблески залпов вражеских кораблей, не оставлявших в покое друг друга. Под перекрестный обстрел время от времени попадали и мы сами. Справа от меня мистер Брайан склонился над своей приборной доской. Голубые цифры монитора внешнего наблюдения текущего статуса корабля перемешивались на его лице с отсветами взрывов на экране внешнего обзора. На мостике они были вдвоем с капитаном. Когда я вышла из турболифта, меня охватило странное ощущение. Добраться до мостика было совсем нелегко, и на этом пути меня несколько раз бросало на стены в моменты атак вражеских кораблей. Я уже устала реагировать на бродивших всюду бледных, шатающихся членов команды, получивших свою дозу антидота. Эти люди рисковали своей жизнью. И вот я, облеченная властью принимать решения вместе с капитаном Кирком и командиром Брайаном, появилась на мостике. Кирк что-то говорил в коммуникатор, отдавая распоряжения, которые я едва слышала. Ему вторил голос мистера Скотта, которого, однако, уже не было у центрального пульта инженерной службы. На минимуме, однако, движение в обратном направлении все же есть. говорил Кирк. «Молодец, Скотти, так держать». Капитан следил за параметрами навигации, пока «Тахома Нуар» вращался по оси, подталкиваемый тяговыми лучами зигров. Появился корабль «Ромуланцев», а у него на хвосте — клиновидной формы «Толианы». Кирк мгновенно открыл огонь, и в космос полетели красно-оранжевые лучи. «Фазеры! Они запустили фазерные пушки!» Теперь капитан мог с их помощью отвлекать внимание врагов, защищать наши порядком ослабевшие экраны и отражатели. «Тахома Нуар» раскачивался и поскрипывал в волнах беспрерывных атак. «Так! Что? Мне?» Пришлось ухватиться за перила мостика, чтобы удержаться на ногах. Голос Брайана перекрывал треск электрических разрядов оживавшего «Тахома Нуара». Левый крейсер «Зигров» вышел на связь со своим соседом. «Капитан жалуется на неполадки. Они пытаются связаться со своей империей и другими кораблями «Зигров», чтобы попросить подкрепление, которое, возможно, уже ждет сигнала, если, конечно, мне удалось правильно расшифровать их передачи. Попытайтесь им воспрепятствовать. Глушите эти передачи. Пусть они буксируют нас», — добавил капитан, глядя на экран. «Но пусть делают это без посторонней помощи. Скотти, готовьте еще один фазерный залп. Резервы для фазерного огня истощены, капитан. Я пытаюсь переключить часть энергии на эти цели. В настоящее время возникла реальная угроза разрыва корпуса корабля в секции D, и все ресурсы приходится тратить на срочный ремонт. Слишком много ударов попало именно в эту секцию, сэр». Голос Скотти прозвучал серьезно, но вполне уверенно. Но мое внимание было обращено на Брайана. «В прошлом году я закончила краткосрочные курсы по компьютерной криптографии, и мне было хорошо известно, как сложно расшифровать депеши зигров, изготовленные при помощи их новой волновой технологии. Во всяком случае, профессор Эуфингер дал нам это понять». И вот Брайан Брайнойна делает невероятные вещи. Конечно, Эуфингер всегда был кретином. Голос капитана вернул меня к действительности. «Как идут работы над сверхускорителем?» Я откашлялась. «Он уже установлен. Он функционирует не совсем устойчиво. Мы должны привести в соответствие его работу и настройку сенсоров. Перрин остался там. Асарда должен быть с минуты на минуту у панели управления сенсорными системами». Кирк покинул свой пульт и быстро подошел ко мне. Я поняла, что настал ответственный момент. От него исходило ощущение такой внутренней силы, что я непроизвольно вздрогнула. Само его присутствие у Брайана Эвола, несмотря на шум и непрекращающиеся вспышки залпов. «А вы знаете, что делать дальше?» — спросил он. «Мне объяснили, сэр», — сказала я, избегая прямого ответа. Очевидно, мои слова понравились ему даже больше, чем если бы я уверяла его в том, что знаю и разобралась во всем, что не вижу никаких проблем в исполнении задуманного. «Отправляйтесь», — произнес он. Наши пути разошлись, капитан присоединился к Брайану. Монитор контроля над инженерными подсистемами не очень-то хотел подчиняться моим командам. То и дело вспыхивали лампочки перехода в критический режим. Я не знала, что это означает, а поэтому предоставляла всему право идти своим чередом. Подключившись к коммуникатору, я произнесла: «Мостик обращается к Перрену». Перрен слушает. «Я у пульта. Будьте на связи, пока я не соединюсь с Сардой». «Понятно. Еще щелчок». Мостик обращается к контрольной службе сенсоров. Молчание. Я собралась повторить вызов, когда ответил тяжело дышащий голос. «Служба сенсоров. Сарда слушает. Очевидно, он только что прибежал туда. Я сейчас буду сообщать координаты вам обоим. Параметры, относящиеся к оружейному каналу». «Принято. Подключаю сверхускоритель к источнику энергии. Переданные параметры подтверждены, Пайпер. ожидаю дальнейших команд». Я невольно закрыла глаза, глубоко вздохнула и повернулась в сторону Кирка. «Капитан, мы готовы и ждем ваших распоряжений». Выражение лица Кирка вернуло меня к моей контрольной панели. «Цель. Зигры, которые буксируют нас тяговыми лучами. Я собираюсь сначала попытаться немного отойти от этих поводырей. Натянуть их лучи потуже. Короткая проба нам просто необходима». Он отошел от Брайана, вернулся в капитанскую рубку и ввел несколько команд с клавиатуры. Двигатели Тахома Нуара загудели, пытаясь противодействовать тяговым лучам, тянувшим нас вперед. Конечно, такой шаг не означал абсолютной свободы, но и это было сделать совсем непросто. «Ясно, сэр. Прицеливаемся». Мои пальцы двигались с трудом. Зеленые огоньки на панели мерцали, что подтверждало прием координат с Ордой. «Корабли рамуланцев заходят еще на одну атаку на крейсера «Зигров», — доложил Брайан. «Это неплохо», — пробормотал капитан. «Итак, Пайпер, приготовьте сверхускоритель». «Радиус действия установки до конца не ясен», — предупредил Сарда. «Может быть сильный эффект отдачи. Лучше пристегнуться ремнями. Я затаила дыхание, ожидая последующих команд капитана, а в это время два корабля рамуланцев сумели подойти к нам довольно близко». «Эффект эхо. Неужели он имел в виду, что...» «Пуск!» Я нажала стартовую кнопку. Контрольная панель, обезумев, вдруг загорелась одновременно десятками разноцветных лампочек. Все электрические шумы Тахома Нуара плавно перешли в сплошной гул. Мои руки и ноги сделались ватными, а колени непроизвольно задрожали. Ударная волна продолжала трясти корабль, хотя ее в основном удалось все же направить в сторону атаковавших нас кораблей. У нас почти одновременно возникло странное чувство искажения реальности. Я услышала, как Кирк что-то прокричал Брайану, но смысл этих слов не дошел до меня. Искажение реальности, как оказалось, не смогли предупредить системы безопасности Сарды. Такое же ощущение я уже испытала раньше, на борту корабля. Если такова была только отдача, то что же творилось там? В основном энергетическом потоке. Наш корабль резко наклонился вправо, но затем восстановил равновесие. Чувствительность вернулась к моим рукам и ногам так же внезапно, как и исчезла. «Брайан, доложите статус корабля!» — потребовал Кирк. Ответ поступил не сразу. «Тяговые лучи освободили нас!» — в голосе Брайана звучал ничем не прикрытый триумф. «Мы теперь свободны в маневре!» Он повернулся к основному экрану внешнего наблюдения. «И все мы тоже. В ближайшем космосе произошли ужасные вещи. Мимо проплывали наполовину развалившиеся корабли, в полном хаосе. А когда я увидела корабль Талианов, пробитый насквозь треугольным крылом рамуланца, то не выдержала и отвернулась». Брайан продолжал рассматривать экран, а затем спустился к капитану. У всех было одинаково испуганное выражение лица. Наше окружение стало напоминать межзвездную помойку. Живучесть сохранили только три корабля. Один — Румаимов, затем неопознанный корабль и, наконец, Тахома Нуар. На дальних подступах к нам, однако, наблюдалась кое-какая активность. Оставшиеся талианы перестроили свои ряды и решили оставить нас в покое. Но не все сделали для себя аналогичные выводы. Корабль Даквавлу с желтыми и черными полосами на корпусе, набирая скорость, вновь приблизился к нам и сделал фазерный залп. Тахома Нуар вновь закачался под нашими ногами. Я почувствовала, что падаю на пол, но краем глаза заметила, как Кирк метнулся в капитанскую рубку. Громко загудели импульсные двигатели. Мы уходили в сторону от огненного дождя. Защитные экраны номер 4 и 7 полностью вышли из строя. «Капитан!» — закричал Брайан. Кирк нажал кнопку внутренней связи. Кирк обращается в инженерную службу. «Скотти, переведите все резервы мощности на заряд фотонных торпед». «Их слишком мало, сэр», — Голос Скотта доносился издалека. «Мне понадобится около 4 минут для перезарядки». Тон голоса Скотта звучал бодрее, чем тогда, когда он был на мостике. Это было всегда типично для Скотти. Его здоровье оставалось всегда прямо пропорциональным близости к корабельным двигателям. Из дальнего космоса на нас вновь выходил дугообразный корабль «Доквавлу». «Ну что ж», — проворчал капитан. «Пусть будет хуже для него. Пайпер, готовьте сверхускоритель. Пуск по моей команде. Корабль с черно-желтыми полосами быстро приближался к нам. Пайпер, пуск! Неужели он снова? Пайпер!» Я вздрогнула, меня опять вынуждали играть свою роль в этой ужасной драме. «О да, сэр! Все готово!» «Пуск!» Кусая губы, я выполнила приказ капитана. На этот раз поток из сверхускорителя почти не повлиял на наше восприятие реальности. Неужели уже упала мощность? Мы испытали только легкую тошноту, нарушение цветового зрения. И все зачелось. Я моргнула и вновь уставилась на экран монитора. Перед нами, слабо мерцая, качался корабль «Доквавлу». Он внезапно прекратил атаку, перевернулся брюхом и медленно дрейфовал к нашему борту. Здесь он исчез из пределов видимости видеокамер. Затем снова медленно поплыл в сторону без заметных повреждений на его корпусе. Кирк развернулся в своей капитанской рубке. «Брайан? В чем дело? Корабль не пострадал?» Я никогда раньше не видела Брайана таким растерянным. Он подбежал к сканерам, а затем медленно произнес. «Согласен. Корабль внешне не поврежден». Он выпрямился, продолжая следить за вражеским судном странным взглядом. «Но на нем не осталось ни одной живой души». Капитан резко повернулся. «Вы хотите сказать, что...» «Не знаю, что там произошло во время прохождения этого потока», заключил Брайан. «Но он взял всю команду вместе с собой». На лице капитана возникло выражение изумления. Он уставился на экран. Меня опять начало тошнить, и я была уверена, что нас волнует одна и та же мысль. Лучше убить врага, чем обречь его на вечное блуждание в многомерном пространстве. Непроизвольно я двинулась в сторону экрана наблюдения. Только шаг или два. Но достаточно для того, чтобы испытать весь ужас от происшедшего. Волна, смывающая замок на песке. Из ступора нас вывел звуковой сигнал тревоги. Я никак не могла прийти в себя. «Невероятно! Просто ужасно!» Капитан посмотрел на Брайана. Тот оторвался от сканера и мрачно подтвердил свои опасения. «Еще корабли, Джим. Военные крейсера Империи Зигров. Снова пережить все это? Но мы не сможем. Я не смогу». Кирк коснулся устройства связи. «Скотт, как наше вооружение? Самое лучшее, что я могу предложить, это 70% мощности заряда фотонных торпед, сэр», — доложил он. Из устройства связи рядом с моим монитором раздался голос Перрена. «У нас осталась мощность еще для одного пуска сверхускорителя. Заряжать? Черт бы его побрал! Это означало, что я опять должна была докладывать капитану, и за это я себя ненавидела. Капитан, сверхускоритель наготове. Обеспечьте свою службу персоналом», — огрызнулся Кирк. «Приготовьте фотонные торпеды». Я с энтузиазмом шлепнула ладонью по устройству связи и ответила. «Оставайтесь рядом, Перрен. Заряжать пока не надо. Повторяю, пока не требуется». Я отправилась в сторону поста контроля за вооружением к панели управления фотонными торпедами. Мои пальцы ощущали множество мелких уколов. Я волновалась и от облегчения, и от ожидания. Одновременно. Мы снова находились на знакомой территории. Он на своей, я на своей. «Капитан», — раздался из динамика голос Скотта, — «я не могу гарантировать достаточную мощность фотонного заряда из-за большого расхода энергии на запуске сверхускорителя. Я провожу перекачку резервной мощности за счет импульсных двигателей. Поторопитесь, мистер, потребовал Кирк. Внезапно его голос сделался нетерпеливым и злым. Ведь мы находимся в боевых рубках, и прежде всего меня интересует наша огневая мощь. Раздался ответный щелчок коммуникатора. Понял, сэр. Пайпер, посадите людей за сканеры внешнего наблюдения, приказал капитан, посылая меня на противоположную сторону мостика. Пока я шла, Кирк продолжал говорить по каналу локальной связи. «Мистер Сарда, немедленно доложите обстановку на мостик. Я была вне себя от радости. Скоро мы все опять соберемся вместе и будем друг другу еще нужнее». И кроме того, капитан Кирк отказался больше применять сверхускоритель. «Пайпер, доложите, как далеко от нас находятся сейчас эти корабли?» На сканере появились колонки цифр. Прищурившись, я ответила. «Около 0,6 световых лет. Наступившая тишина не принесла нам убраенноения. Капитан взял управление на себя. «Брайан, перебросьте мощность на импульсный двигатель для обеспечения максимальной скорости для выхода из этой зоны». «Хорошо», — ответил Брайан. Он перешел к консоли инженерной службы и начал нажимать на кнопки столь быстро и непринужденно, словно играл партию в шахматы. Однако я чувствовала, что за этим скрывается его глубокая внутренняя тревога. Я внимательно смотрела на экраны внешнего наблюдения. На одном перемещались три точки. Крейсера «Зигров». Они быстро приближались к нам. Детали их конструкции и вооружения были хорошо видны на других мониторах. На правом экране появился еще один корабль, за ним другой. Я смотрела на них, словно загипнотизированная. Появились еще четыре новые точки. «Капитан», — пробормотала я, — «еще четыре корабля». Наши взгляды встретились. Его слова заглушило шипение турболифта. Появившийся Сарда сразу догадался по нашим лицам, в какое трудное положение мы попали. «Сарда, возьмите на себя контроль за нашим вооружением», — приказал капитан. Грот кивнул и молча отправился к своему пульту. Хотя капитан, конечно, знал, что трудно придумать что-либо эффективное при таком неравенстве сил, мы все же решили бороться за собственную жизнь до конца. Потому что наши жизни означали целостность и технологическое единство Федерации. А чтобы сохранить ее, мы были готовы пожертвовать и своими жизнями. Я наблюдала за сканером. Вслед за крейсерами «Зигров» четыре новые точки быстро увеличивались в размерах, на глазах превращаясь в блестящие жемчужины. «Скотти, мне срочно нужны фотонные заряды!» Кирк и не пытался скрыть своего волнения. «Они на подходе, сэр. Сейчас уже накоплено 78% мощности. Достаточно. Сарда, цель — эти новые корабли». «Цель взята». «Дистанция 280 километров!» — прохрипела я. «Черт побери, неужели это будет продолжаться бесконечно?» «Всем оставаться наготове», — предупредил Кирк. На моем сканере четыре белые точки разделились, решив подойти к нам с разных сторон. Они шли с максимальной скоростью. На более близком расстоянии обнаружилась их дисковидная форма. В моем горле застрял крик. «Капитан, не открывать огонь! Это корабли Звездного флота!» Все глаза устремились на экран монитора. «Брайан, подтвердите!» — потребовал Кирк. Брайан надел наушники и нажал кнопку консоли. Капитан не верил своим глазам. «Подтверждаю, сэр. Коммодор флота Лайл Крейг на борту флагмана «Худ»?» Капитан вскочил на ноги. Брайан продолжал уже более уверенно. «Капитан Джеброу на Йорктауне, капитан Андреони на Экзетере, капитан Лонг на миноносце Маджестик. Коммодор Крейг предлагает нам отдохнуть и посмотри на Ира, излетит сей. Аллея Кирка светилась триумфом. Наши корабли окружали нас со всех сторон. К удивлению крейсера Зигров, Кирк прорычал: «Передайте им, что мы очень рады встрече, мистер Брайан. Федерация планет решила на время оставить свои политические дрязги и приветствовала нас как победителей». Три крейсера «Зигров» встретились с четырьмя кораблями Федерации, и мы ощутили что-то похожее на удивление. «Маджестик» решил разобраться с неопознанным кораблем, который все еще продолжал охотиться на нас. Оба корабля «Зигров» внезапно зашли нам в тыл, решив использовать «Тахома Нуар» в качестве щита. Но это не ушло от внимания Кирка. Его резкие слова оторвали меня от экрана. «Пайпер, берите на себя капитанскую рубку. Установите курс. От кормы — минус 30 градусов. Мы должны освободить место для огня. Сарда, готовьте фотонные торпеды. Огонь! Я знала, что Брайан Ойна сидеть он все равно не будет. И если придется, то Джеймс Кирк сумеет выстрелить даже сосиской из фотонного аппарата». Фотонные вспышки отсекли корабль «Зигров» от нашего курса, и «Тахома Нуар» величественно покинул центр сражения. «Зигры» благополучно удалились, получив свое и едва не столкнувшись с безымянным кораблем, тоже уходившим от нашего огня. Мы ощущали всю ту же ненависть с их стороны, но уже на расстоянии. В самом верху монитора появился громадный желтоватый и беспрерывно мигающий диск, который вскоре занял весь экран. Массивные черные буквы пластины на корпусе, гром дезинтеграторов не оставляли никаких сомнений. Это Худ. Вскоре защитные экраны окружили нас уже со всех сторон. Худ повернулся в сторону корабля «Зигров», атаковавшего нас, и произвел такой ответный залп, что тот был вынужден спасаться бегством. Мы вырвались в свободный космос. Над нами шли Худ и Йорктаун с остальных сторон. Другие корабли. Все крейсеры Империи, выйдя на около света свою скорость, исчезли из пределов нашей видимости. «Экзетер» продолжал пережевывать кости ремуланцев. И даже опасный неопознанный корабль, выстрелив три раза в Йорктаун, понял, что имеет дело с целой армадой Звездного флота и решил ретироваться. «Маджестик» преследовал незнакомца, наступая ему на пятки. «Молодцы!» «Цы!» — закричала я. Мы с Сардой обменялись продолжительным взглядом с противоположных сторон мостика. Он не скрывал своей радости. Грот расслабленно сел у панели контроля за вооружением, наблюдая за экраном и время от времени. За мной. Может быть, мне это показалось, а, возможно, и на самом деле он улыбнулся. Кирк молча отдыхал в своем командирском кресле. В словах не было никакой нужды. Брайан стоял возле коммуникатора, принимая сообщение. «Сэр, нас приветствует Худ». Его голос приобрел почти харизматический лоск, что говорило о том, что все позади и что мы с честью выдержали все испытания. «Коммодор Крейг сообщает нам, что этот сектор космоса свободен. Он и посол Шамирьян ждут вашего ответа». Щеки Кирка округлились, на лице появилось подобие улыбки. Он нажал кнопку ответа. «Бен, ты старый морской бродяга, но ты всегда опаздываешь. Джим, мы с тобой хорошо знаем, как непросто подготовиться к походу за несколько часов. Ты, конечно, прости меня, но мне кажется, что Тахома Нуар выходит из этой потасовки не совсем здоровым». «Не волнуйся за мой корабль», — добродушно ответил Кирк. «Главное... мы все на месте». «Я никогда не волновался за тебя, Джим», — вмешался еще один голос. «Джим, это Крейг. Можешь не объяснять мне, как тебе удалось выстоять, находясь в самом центре драки? Ты произвел на меня такое впечатление, что я почувствовал себя твоим должником. С меня новый костюм ко дню рождения. Как раз именно этот костюм я должен тебе сам. Ты можешь вычесть его из тех трех, которые тебе должен я. Что еще мы можем сделать для тебя, пока будем организовывать транспортировку Тахома Нуара на базу?» «У нас возникли трудности медицинского плана», — сообщил ему Кирк. «Нам требуется как можно больше медперсонала, ремонтная бригада и кое-кто на замену экипажа пока идет восстановительный процесс у членов моей команды. Ты получишь все это. Соедини меня с Леонардом. Я смогу связать его со своим корабельным медиком, чтобы они обговорили детали. В таких делах мы, капитан, смыслим мало. Еще раз спасибо, Лайл. Был рад помочь тебе, Джим. Крейг заканчивает связь. Капитан вернулся в свое кресло, осмотрел мостик и повернулся к Брайану. «Мистер Брайан, включите, наконец, сигнал тревоги и соедините наш лазарет с бортом Худа». «С удовольствием, капитан». На мостик вернулось его обычное мирное освещение. Уже через час под действием тяговых лучей Тахома-Нуар шел на базу. Тянули нас Йорктаун и Худ, а позади Маджестик буксировал моего короля. Экзетер решал вопросы безопасности в зоне космоса, через которую мы проходили. На четвертой базе Звездного флота уже знали о нашем скором прибытии и готовили ремонтные доки. Настало время просто свободно вздохнуть. Что я и делала, просто дышала. И все еще не веря в нашу удачу, рассматривала красавцы корабли, тянувшие нас вперед. Когда рядом появился Кирк, я не сразу ощутила его присутствие. «Все в порядке, командир?» «Хм. О да, конечно!» Я не привыкла к таким словам, снова и снова ожидая каких-нибудь неприятностей. «Капитан...» Он сузил глаза. «Я так и думал...» «В чем дело?» «Сэр, что теперь будет с Перенном? Я хочу сказать, что мы собираемся делать с этим Гроцем, упрятать под стражу и забыть то, как он блестяще сработал, ведь он очень помог нам». «Да. И я уверен, что судебная палата примет все это во внимание. Я собираюсь подать прошение о том, чтобы он был наказан по законам своей родной планеты. Пусть решают сами Гроцы. Так будет справедливо. Как вы полагаете?» На этот раз я облегченно вздохнула. «Я с вами совершенно согласна, сэр. Он еще несколько минут постоял рядом, и мы оба продолжали любоваться кораблями через главный портал». Наконец он спросил. «Что-нибудь еще?» Я внимательно посмотрела на него. Взгляд капитана был серьезен и требовал прямого ответа. Каким образом он отгадывал все мои тайные мысли? Но Кирк и не пытался скрывать этого. Я посмотрела вдаль. «А этот неопознанный корабль...» Капитан кивнул и спрятал руки за спину. Немного подумав, он ответил. «Неясное пятно на лице войны, Пайпер. К сожалению, не всегда получаешь удовольствие от новых сведений. В конце концов, он понял меня, и я почувствовала некоторое облегчение. Сомнения, конечно, останутся, но это будут разделенные сомнения. Теперь остался один вопрос. Сэр, как вам удалось разобраться с этими неприятностями в руководстве Звездного флота?» Он слегка усмехнулся и легонько постучал себя пальцем по виску. «Неприятность никогда не бывает крупной, если ее источником являешься ты сам. Все в порядке. И с вами тоже. Все обвинения против вас сняты в связи с изменившимися обстоятельствами». «Я никогда раньше не поднимала руку на этих ребят из службы безопасности. Можете мне верить». Теперь он улыбнулся по-настоящему. «Все будет хорошо». Я покачала головой и вздохнула. Капитан смотрел на меня брайнойными серыми глазами. «У нас на корабле предстоит большая уборка», — произнес он. «Отправляйтесь в свою каюту и хорошенько отдохните». «В каюту, сэр». «Но я полагала, официально вы все еще находитесь в моем подчинении». Он сделал паузу. «Не знаю, как Республика Друуд, но Тахома-Нуар пока остается вашим домом». Польщенная его комплиментом, я не знала, что еще сказать. В его обществе я чувствовала себя действительно как дома. «Я очень благодарна вам, сэр». Он слегка пожал плечами. «Это мы перед вами в долгу. А теперь нам пора отдохнуть». «Да, сэр». «Слушаюсь». «Ах, да, еще, Пайпер». «Да, сэр». Близятся ежегодные трансатлантические парусные гонки, и мне понадобится «Экипаж, заинтересовались?» Я почувствовала, что от этих слов палуба Тахома Нуара закачалась, словно на морской волне. «Попробуйте только отправиться без меня». «И не собираюсь. Брайнойной ночи, командир. Приятной погоды и попутного ветра, капитан». Глава 13. В судовом лазарете было шумно, как в зоопарке. Доктора, медсестры, санитары с кораблей эскорта готовили к отправке в свои лазареты наших больных и пострадавших. Работы хватало всем. Лечение последствий отравления наркотиками — сложная задача. Часть команды была уже на своих ногах, другие оставались еще без сознания. Большинство же находилось в промежуточной группе. Сарда прибыл сюда, очевидно, по тем же соображениям, по каким появилась здесь и я, после капитанского приказа срочно отдыхать. Скеннер еще лежал, но блеск уже начал возвращаться в его глаза. Острый язык механика, похоже, уже вернулся к жизни одним из первых. «Пайпер! Черт бы вас побрал! Как дела?» Я осторожно коснулась пальца, которым он шутливо грозил мне. «Как здоровье?» «У меня такое ощущение, что я умер. Я здесь как живой пример того, что не следует делать». Сарда ответил более определенно. «Мэрит считает, что он должен подняться уже завтра». Эта фраза показалась мне странной, пока я не догадалась. Дело в том, что он раньше никогда не называл Мэрит по имени. Сарда изменялся в лучшую сторону. Скеннер схватил меня за рукав. «Интересно, какие ощущения бывают у носящих командирское звание?» Я сделала шаг назад. «Нет, снова на это я не согласна. Ни под каким видом. Вы, очевидно, получите повышение, но с меня хватит. Я лучше подам рапорт об увольнении». «Хорошо, хорошо, забудем этот разговор. Лучше и не вспоминайте эту тему, потому что если я почувствую, что у руководства Звездного флота появились очередные светлые мысли, мне сразу станет ясен источник их происхождения». «Все, все, я уже забыл». Он поднял руки вверх. К его счастью, неподалеку раздался громкий взрыв смеха выздоравливающих пациентов. «Что там происходит?» «Ничего особенного», — смутился Скеннер. Я посмотрела на Сарду. Он неопределенно пожал плечами. «Мой друг, очевидно, повесил несколько голографических картин в коридоре для увеселения команды и более быстрого выздоровления. Я их еще не видел, но думаю, что этот прием довольно эффективен». «Вы хотите сказать, — начала я, — что у нас теперь есть овеществленное представление Скеннера об отдыхе? Что там изображено? Сценки из боевиков или космические баталии?» «Что?» «Не скажу, хотел он этого или нет, но его щеки покраснели. Мне надо обязательно их увидеть». «Пайпер, уверяю вас, это скучно и неинтересно. Хорошо, я посмотрю и разберусь сама. Пошли, Сарда». Пробивая себе дорогу локтями, мы добрались до картин. «Смех — лучшее лекарство», — так говорил Конфуций или кто-то другой. Они были правы, судя по тому, как краска возвращалась на бледные лица. Наконец, я увидела причину столь сильного лечебного эффекта. Один из поклонников короля был изображен пользующимся трикордером в самый неподходящий момент. На другом панно я увидела голографическую версию себя самой во время исполнения зажигательного танца. Некоторые части моего тела уже не закрывали ни вуаль, ни пытавшаяся ухватиться за нее рука Зигра. Голос Сарды перешел в шепот. «Пайпер, я не мог представить себе до этого, что вы такая атлетически сложенная. Скеннер!» Наконец, на корабле снова воцарился покой, и я с удивлением для себя обнаружила, какая это приятная вещь. Моя каюта осталась такой же, какой она была в тот момент, когда я заходила туда, в последний раз. Кровать Мэрит была тщательно заправлена. Моя же немного в беспорядке. Я так и не научилась, как следует убирать свою постель. Теперь это, впрочем, не имело большого значения. Я планировала измять ее еще больше. Я выключила все источники освещения, за исключением небольшой сигнальной лампочки под потолком. Приятная тьма, словно плащ, окружила меня. Голова моя отяжелела, и подушка сделалась для нее самым подходящим местом. Еще один глубокий вздох. И наступит сон. Но вдруг раздался звонок. «Отвалите, ребята! Я выполняю приказ и спать!» Дверь открылась автоматически на звук моего голоса. «Войдите!» В проходе было темно, бледное освещение в коридоре стало выглядеть еще более слабым на фоне появившейся в дверях знакомой фигуры. «Командир Пайпер, я вынуждена была сесть. От этого вы, мистер Скотт. Заходите, пожалуйста». Он вошел в мою темную келью. «Девочка моя, я хотел бы сказать тебе пару слов», —